Часть третья. Тварь на пороге. Подглава 1. «Сними это, Ной!» «Да пусть развлекается, в чем дело?» «Но он выглядит странно». «Кому какое дело?» «Куда он пропал? Ной, иди сюда, у нас нет на это времени». В августе 1989 года мне было 6 лет, и я прятался за пожелтевшими занавесками нашей паршивой квартиры, пока мама, Юнис и мамина партнерша по бизнесу Салли Уайт спорили о моем выборе одежды на вечер. Мы уже опаздывали на постановку «Звуки музыки» в средней школе Вандергрифа, но я упорно хотел надеть свой любимый костюм. Дешевую тонкую маску и фальшивый плащ, который продавали летом во время показа нового фильма про Бэтмена. Когда Салли мне его купила, я носил этот костюм, не снимая, целую неделю. Я почти не слушал, о чем они говорят. Занавески в гостиной висели перед раздвижной стеклянной дверью маленького атриума нашей квартирки, и я повернулся, чтобы посмотреть на него. Каждая квартира в нашем доме имела дополнительное пространство без крыши размером 3 на 3,5 метра, ограниченное с трех сторон. В нашем случае это окно моей спальни с одной стороны, глухая стена материнской ванной комнаты с другой и раздвижная стеклянная дверь гостиной с третьей. Четвертая стена отделяла наш атриум от соседского. На стыке между моим окном и стеной матери стоял угловой диванчик. В целом это было что-то вроде балкона или заднего крыльца бедного человека. Кусочек неба, который вы можете назвать своим, но без надежды увидеть отсюда ваш район или хотя бы парковку. Более возвышенная душа могла бы назвать этот прямоугольник треснувшего бетона местом для уединения, но по моему собственному опыту здесь было трудно испытывать что-то еще, кроме ужасного чувства заточения. «Ной, я вижу твои кроссовки», — сказала мама. «Выходи сейчас же, или тебе придется остаться дома и пропустить спектакль». Я неохотно вылез из-за занавески. Мама, Юнис и Салли стояли в центре комнаты, устеленной грязным бежевым ковром. Мама смотрела на меня, скрестив руки на груди, Юнис надевала рюкзак, а Салли прикрывала рукой улыбку. «Сними это немедленно», — повторила мама. «А почему Юнис разрешили взять рюкзак?» — возмутился я. «Юнис возьмет с собой домашнее задание». «Но на спектаклях все в костюмах», — не сдавался я. «Снимай, сейчас же!» Я развязал шнурок на шее и стянул маску с головы. Мой любимый костюм свалился с меня на пол. «Твои волосы ужасны», — заметила мама. «Маргарет», — вмешалась Салли, — «ну, будет немного взъерошенным, кому какое дело?» Мама ущипнула себя за переносицу. «Ладно, пойдемте». Подглава 2. К тому времени, когда мы добрались до школы, на стоянке уже царил настоящий хаос. Маме пришлось загонять наш пыхтящий старенький Форд Торино на свободное место далеко от входа, осторожно объезжая медленно движущихся людей. Она взглянула на меня сердито и повела с парковки так быстро, что мне пришлось бежать за ней в припрыжку, чтобы не упасть. Средняя школа казалась гигантским замысловатым сооружением по сравнению с моей начальной. Я поразился бесконечным рядам запирающихся шкафчиков, пока мы бегом спешили к актовому залу с его плюшевыми откидными сиденьями и темно-синим занавесом на сцене. На первом ряду нашлось 4 свободных кресла. «Не принимай мамино настроение на свой счет, малыш», — сказала Салли, наклонившись ко мне, когда мы сели. «У нас был тяжелый день в магазине». Она говорила о магазине комиксов и сувениров «Стук в ночи», который они открыли в 1984 году, вложив туда весь доход от продажи обширной коллекции ужасов, оставшейся от моего покойного отца. Правда, если судить по настроению мамы, каждый день в магазине проходил тяжело. Юнис, усевшаяся с другой стороны от меня, уже распаковала свой рюкзак. Она хмуро посмотрела в учебник, лежавший у нее на коленях, и принялась записывать цифры в тетрадку со спиральной пружиной. «Что делаешь?» — спросил я. «Алгебру», — ответила она. «Это трудно?» «Только если отвлекают». Она подмигнула мне, чтобы показать, что не обижается. В зрительном зале медленно погас свет, и над толпой повисла возбужденная тишина. В оркестровой яме зазвонили колокола, и сразу после этого слева и справа от меня запел хор женских голосов. По проходам между кресел поплыли две колонны монахинь со свечами в руках, распевающих торжественную красивую песню, слов которой я не мог разобрать. От их прекрасных завораживающих голосов захватывало дух. Дойдя до передней части зала, они поднялись на сцену с двух сторон, повернулись лицом к зрителям и разразились радостным восклицанием «Аллилуйя!». Закончив пение, они ушли за кулисы, оставив сцену пустой и темной. Мгновение спустя зажегся прожектор, высветив одинокую девичью фигурку на фоне раскрашенного фона. Она была в простом платье послушницы и обеими руками держала деревянное ведро. Это была 17-летняя Сидни в образе Марии. Но в отличие от целомудренной, матерински заботливой Марии в исполнении Джули Эндрюс, Сидни оставила свои длинные каштановые волосы, собранными в хвост. Джули Элизабет Эндрюс. Родилась в 1935 году. Британская актриса, певица и писательница. Исполнительница главной роли в фильме «Звуки музыки» 1965 года. Несмотря на свободное мешковатое платье, она сияла в ярком свете, когда начала петь. «День мой в горах подходит к концу, я знаю», и вышла звезда указать, что пора уходить. Звуки струнного оркестра поднялись ей навстречу и сопроводили ее медленное кружение по сцене, сделав песню совершенно неземной. В ней не было ничего общего ни с Джули Эндрюс, ни с Мэри Мартин. Мэри Мартин, 1913-1990. Американская актриса и певица, сыгравшая главную роль в мюзикле «Звуки музыки», поставленном в 1959 году. Сидни удалось привнести в песню нечто уникальное, таившееся в глубине ее души. Удивительное, но одновременно изломанное и грубое. Что-то личное, вывернутое перед публикой наизнанку. Я зажал рот руками и почувствовал, как по костяшкам пальцев покатились слезы. Я изо всех сил старался не издать ни звука, чтобы случайно не разрушить это хрупкое чудо. «Эй!» — прошептала Юнис и положила мне что-то на колени. Я нащупал скользкую дешевую ткань. Моя маска Бэтмена и плащ. Я сжал их в руках, потрогал маленькие гибкие кончики ушей летучей мыши. Смотреть на Сидни было по-прежнему мучительно, но плащ и маска стали последней каплей. Что-то в груди моей расслабилось, и я разрыдался. Подглава 3. Актеров несколько раз вызывали на бис и аплодировали стоя, но когда финальный поклон возглавила Сидни, зал просто сошел с ума. Многочисленные родственники после спектакля остались в зале, ожидая своих актеров и членов театральной группы, а также желая пообщаться с организатором шоу, мистером Рэнсомом. К 1989 году, спустя 7 лет после того, как они с женой стали жить по соседству с нами, когда старый дом был еще нашим, и помогли моему отцу организовать склеп, Дэниел Рэнсом довольно заметно округлился и растерял часть своих темных волос. Но у него все еще был глубокий, властный и резкий смех. А когда он улыбался мне, я чувствовал себя так, будто лично проливаю свет в этот мир. «Вы только посмотрите на этого самодовольного поросенка», ворчала мама, наблюдая, как принимает поздравления, сияющие от счастья мистер Рэнсом. Его резкий смех широко разносился по залу. «Давай отойдем и не смотри на него», — отреагировала Салли. «Уже поздно, он идет к нам. Дэниел!» — воскликнула мама, пожимая ему руку. «Шоу получилось великолепное», — сказала Салли. Мистер Рэнсом отмахнулся от комплимента, смущенный, но все же довольный собой. «Сидни не говорила, что проход монахинь по залу придумала она?» «Я совсем не удивлена, если ты это имеешь в виду», — ответила мама. Его радостная улыбка тут же скисла. «Она особенный ребенок». «Ну, они все особенные», — сказала мама. «Особенно, когда приходит пора собирать деньги на театральный кружок». Улыбка окончательно стерлась с лица мистера Ренсома. «Я не прошу денег, Маргарет. Просто много думаю о твоей дочери». «Я передам ей твои слова», — сказала мама. Затем открыла сумочку и стала в ней рыться. «Раз уж зашла речь», — заговорил он, то ли проигнорировав, то ли пропустив мимо ушей очевидный отказ. «Хэллоуин не за горами. Ты подумала над моим предложением?» «И уже на него ответила», — сказала мама. Я вздрогнул, когда мистер Ренсом вдруг резко отсалютовал. «Что ж, рад был встретиться, Маргарет. Салли, Юнис, Ной», — проговорил он, коротко кивнув каждому из нас, после чего скрылся в толпе поклонников. «Зачем ты так, Маргарет? Ты же понимаешь, как ему сейчас нелегко», — сказала Салли. Она имела в виду крушение его брака, о котором мы все знали, но говорили только общими фразами, вроде «нелегко» или «тяжелое время». Мама посмотрела на спину мистера Ренсома и закатила глаза. «Фу ты, ну ты!» Затем взглянула на меня и нахмурилась, увидев в моих руках плащ. «Откуда он у тебя?» Подглава 4. После спектакля Сидни появилась из-за кулис только для того, чтобы принять от нас поздравления и рассказать о том, что собирается пойти на ужин с друзьями. После того, как она убежала обратно, мама заворчала о напрасно потраченном времени и бензине, которого и так оставалось слишком мало, и о том, что она слишком устала для всего этого. Когда мы вернулись обратно в квартиру, Салли поцеловала нас в щеки и ушла, а мама пожелала нам спокойной ночи и закрылась в своей комнате, оставив нас с Юнис в гостиной. «Завтра в школу, мистер», — напомнила Юнис, потрепав меня рукой по плечу. «Тебе пора спать. Иди чисти зубы и надевай пижаму». «Ты почитаешь мне?» — спросил я. «Только совсем чуть-чуть, если поторопишься», — ответила она. Я сделал, что было велено, повесил плащ в шкаф и забрался в постель. Когда Юнис вошла в мою комнату с книжкой в руке, ей пришлось немного потанцевать, чтобы добраться до меня, пересекая на цыпочках минное поле из разбросанных игрушек и грязного белья. Но даже после того, как Юнис дошла до кровати и заставила меня подвинуться, она была вынуждена освобождать для себя место, выгребая из-под одеяла солдатиков и космические корабли. «Как ты можешь спать в таком бардаке?» — спросила она, поставив фигурку охотника за привидениями на мой ночной столик. У меня всегда были проблемы с засыпанием по ночам, и поскольку я не был таким же умным, как Юнис в моем возрасте, то перед сном увлеченно играл в игрушки, вместо того, чтобы читать или писать. Я придвинулся вплотную к стене, освободив место. Юнис устроилась рядом со мной и поправила очки на носу, слегка коснувшись меня своей костлявой холодной рукой с веснушками. Затем открыла сомнобулический поиск неведомого кадата и принялась читать. Сомнобулический поиск неведомого кадата. В других переводах «в поисках неведомого кадата», «в поисках кадата неведомого», «сон о неведомом кадате», «зов кадафа неведомого». Повесть Говарда Филлипса Лавкрафта, самое значимое и объемное произведение условного цикла снов. Вскоре впереди показались зубчатые горы белесого, точно чешуйчатого побережья, и Картер увидел могучие и неприглядные серые башни города. Узнику стало совсем не по себе при виде того, как они наклонены и как громоздятся на берегу, и что все они без окон, и он горько пожалел о своей глупости, когда так бездумно хлебнул хмельного вина, предложенного ему купцом в уродливом тюрбане. Берег приближался, и исходившее от его башен жуткое зловоние усиливалось. Картер увидел, что склоны зубчатых хребтов покрыты лесами, причем ему удалось разглядеть отдельные деревья, и они странным образом показались ему похожими на то одинокое лунное дерево в зачарованном лесу на земле, из чьего сока крохотные коричневые зуги делают свое диковинное вино. Мы читали эту книгу уже несколько ночей подряд. Мне было трудно понять сюжет этой истории и продираться сквозь скудные описания и огромное количество странных слов вроде «зуги». Зато нравилось слушать голос Юнис. Ее медленная, осторожная манера говорить, словно она обращалась с каждым словом, как с тонкой, деликатной вещью, всегда успокаивала меня. Я уже начал клевать носом возле плеча Юнис, когда она закрыла книгу и встала, чтобы уложить меня на ночь. «Кого я больше всех люблю?» — спросила она. «Меня», — ответил я, слегка проснувшись. «А кого ты любишь больше всех?» «Тебя», — ответил я. Она поцеловала меня в лоб. «Спи спокойно, маленький принц». Затем, погасив верхний свет и включив ночник, она направилась к выходу. «Юнис», — позвал я. «Что?» Она остановилась. Несколько секунд я шевелил губами, пытаясь подобрать слова. Я хотел поделиться с ней своими страхами и попросить, чтобы она осталась со мной. Но в то же время боялся, что она решит, будто Лавкрафт для меня слишком серьезен и прекратит читать его перед сном. «Ничего», — сказал я наконец. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответила она и вышла из комнаты. И как только дверь за ней закрылась, раздалось царапанье. Быстрый настойчивый скрежет по стеклу моей спальни, который беспокоил меня уже несколько недель подряд. Я даже надежно закрепил занавески, чтобы никто не мог заглянуть внутрь, хотя окно выходило только на закрытый прямоугольник атриума нашей квартиры. Сбоку остался незавешенным только небольшой участок окна, но за ним ничего не было видно, кроме кромешной тьмы. Царапанье становилось все интенсивнее, превращаясь в визгливую паническую песню. Я пожалел, что повесил плащ Бэтмена в шкаф, а не спрятал его под подушку. В плаще я чувствовал себя храбрым и защищенным. Но чтобы добраться до него, требовалось пройти мимо окна через всю комнату. Поэтому я просто засунул голову под подушку и стал ждать, когда звук прекратится. Мне казалось, он длился несколько часов подряд. Подглава 5. Даже в самые лучшие безмятежные дни, когда у мамы с Сидни устанавливался хрупкий мир, отношения между ними нельзя было назвать теплыми, скорее уважительно вежливыми. Но большую часть времени они страшно ругались. Перерыв для нас с Юнис обычно наступал за несколько недель до танцевального конкурса или спектакля, но как только у Сидни появлялась возможность отдохнуть, весь цикл начинался заново. Как пример, через неделю после премьеры спектакля «Звуки музыки», когда мы ехали все вместе со школы в тишине, я с Юнис на заднем сиденье, мама и Сидни на переднем, Сидни вдруг взорвалась. «Мистер Рэнсом рассказал, что ты думаешь обо мне». «И что именно?» — спросила мама усталым, даже скучающим голосом. «Он сказал, что я для тебя не особенная». Мама склонилась над рулем. «Честное слово, когда-нибудь я перееду его машиной». «Удачной тебе охоты на этой машине смерти!» — съязвила Сидни. «Я не говорила, что ты не особенная. Я просто пошутила. Сейчас ты не поймешь, потому что тебе только 17, но с его стороны было очень непрофессионально искажать мои слова и настраивать тебя против меня. Я поговорю с директором вашей школы». Мама часто бросала эту угрозу, но никогда не доводила ее до конца, и Сидни об этом знала. «А еще он сказал, что ты снова ему отказала», — продолжила Сидни. «Я всегда ему отказываю», — сказала мама. «С чего я вдруг должна передумать?» «Передумать о чем?» — спросил я с заднего сиденья. «Тебя что, кто-то заставляет в этом участвовать?» — спросила Сидни. «Просто отдай мне старые папины бумаги, и я все сделаю сама». В машине вновь воцарилась тишина. Никто никогда не говорил при мне об отце, даже Юнис. Если я вдруг спрашивал о нем, то она или выдавала мне скупую информацию — высокий, темноволосый, как я и Сидни, умер от рака. Или, что случалось гораздо чаще, меняла тему разговора, пытаясь меня отвлечь. Я понимаю, почему мама не хотела разговаривать о нем. Но почему этого избегали Юнис и Сидни? Быть может, боль от его болезни и смерти наложила свой отпечаток и на них, превратив молчание в способ выжить для всей нашей семьи. Но я не уверен, что это правильно. Жить в семье, получившей рану от потери, которую ты не можешь вспомнить, это все равно, что сидеть в кинотеатре за спиной высокого человека. Люди вокруг смеются, плачут или реагируют на что-то, но ты понятия не имеешь, на что именно. «Ты знаешь, что я не хочу об этом даже слышать», — тихо сказала мама. «Но я имею на эти бумаги такие же права», — произнесла Сидни, дергаясь лицом от еле сдерживаемого гнева. «Какие бумаги?» — спросил я. «Тишиной», — сказала Юнис и сильно до боли сжала мою руку. «Сидни, советую тебе никогда больше не поднимать эту тему», — сказала мама. Гнев захлестывал Сидни горячими ощутимыми волнами. В машине даже стало теплее. Как это вообще возможно? Я наклонился к открытому окну, пытаясь поймать лицом ветер, но машина вздрогнула, дернулась, и я треснулся головой об оконный проем. «Что происходит?» — спросила Юнис. Я потер ушибленный лоб. Мама оторвала пальцы от руля и подняла их, как преступник, сдающийся полиции. Сидни посмотрела на нее уже без гнева, скорее с замешательством. «Я не уверена, но...» — произнесла мама. Яркий оранжевый язык вырвался из-под капота, заглушив мамину фразу и обдав нас удушливым потоком тепла, пронесшегося через всю машину. «Что происходит?» — повторила Юнис. Оранжевый язык принялся раскачиваться и танцевать. Капот машины охватило огнем. По стеклу постучали. Возле маминого окна стоял мужчина. Его руки были черны от грязи, давно не мытые волосы повязаны банданой. Я думаю, мы не закричали только потому, что были сильно удивлены. «Выводите из машины детей!» — крикнул он приглушенным голосом. Юнис наклонилась и одним быстрым движением расстегнула мой ремень безопасности. Мама и Сидни выскочили из машины и открыли задние двери. Мама потащила Юнис за руку, а Сидни подняла меня на руки, как малыша, и прижала к груди. Затем сделала несколько шагов назад, чуть не споткнувшись о бордюр, а мама и Юнис отбежали на противоположную сторону улицы. Мужчина, подошедший к нашему окну, оказывается, остановил свой синий фургон Volkswagen прямо за маминым Торино и, отодвинув боковую дверь, рылся во внушительной куче из объедков и грязного белья. Наконец он нашел, что искал. Ярко-красный огнетушитель. Затем прочитал инструкцию на краю баллона, бормоча себе что-то под нос, обошел Торино, уперся ногой в бампер и нажал на рукоятку запуска. Очень быстро весь капот покрылся пеной, и огонь потух. «Ядрёна вошь!» — воскликнул мужчина. Он все еще направлял огнетушитель в сторону машины, словно опасаясь, что она в любой момент может снова вспыхнуть. «Вот так вот, покупаешь эту штуку, потому что, ну знаете, безопасность и все такое, и не думаешь, что она когда-нибудь пригодится». Он оглядел нас, стоявших по обеим сторонам улицы. Маму и Юнис, взявшихся за руки, и Сидни со мной на руках. «Надеюсь, никто не пострадал?» Мы остановились на совершенно пустынной улице. Здесь не было никого, кроме нашей семьи и чумазого самодеятельного пожарного. Сидни, видимо, только сейчас осознала, что держит меня на руках. Она наклонилась и поставила меня на землю. «Кажется, никто», — ответила мама. Мужчина вернулся к своему фургону, бросил огнетушитель поверх кучи мусора и захлопнул боковую дверь. Потом запрыгнул на водительское сиденье и помахал нам рукой. «Тогда счастливого дня», — сказал он и уехал, оставив нас одних на улице возле нашей умершей машины. Подглава 6. Мама отбуксировала машину домой с помощью эвакуатора и позвонила Рику. По словам Юнис, старому другу отца из дорожного департамента. Где-то здесь крылась еще одна тонкая ниточка к тайне моего происхождения. в виде пузатого добряка в ковбойских сапогах, который порой помогал нам с домашними проблемами. Но и он никогда не рассказывал о папе, даже если мне удавалось привлечь его внимание. А в тот день у меня не было даже шанса с ним поговорить. Когда он подъехал к нам на своем пикапе, его тут же встретила мама с пивом наготове. Мы с сестрами сидели на крыльце и смотрели издалека, как он открывает почерневший капот Торино и заглядывает внутрь. Мама стояла рядом, скрестив руки. Несколько секунд он изучал двигатель, потом выпрямился, вытер руки тряпкой и одним махом выпил целую банку пива. И лишь после этого огласил вердикт. Мама слушала, понурив голову. «Похоже, у него для нас плохие новости», — заметила Юнис. «Ну еще бы, машина сгорела», — сказала Сидни. «А часто они сгорают?» — спросил я. «Почти никогда», — ответила Юнис. Мама пожала ему руку. Рик помахал нам на прощание и вернулся к своему пикапу. Мама стояла и смотрела, как он отъезжает от дома, затем пнула рыхлый гравий и поплелась по центральной дорожке к нам. «Ну что?» — спросила Сидни. «Мне нужно позвонить», — сказала мама. Она взяла телефон, ушла с ним в спальню и просидела там несколько часов. На ужин Юнис поджарила мясной фарш и сварила макароны с сыром, а я помогал ей в меру своих детских сил, стоя рядом на табуретке. Мама так и не вышла, когда еда приготовилась, поэтому мы отложили ей отдельную тарелку, поставили в микроволновку, а сами сели ужинать без нее. Наконец, поздно вечером, незадолго до моего отхода ко сну, мама вышла из комнаты и села за стол. Мы столпились вокруг нее и стали ждать. Мама съела полтарелки, прежде чем заговорить. «Двигатель в машине практически уничтожен. Рику придется его восстанавливать почти полностью». «А что произошло?» — спросила Сидни. Мама сделала большой глоток воды из стакана. «Пожар уничтожил все улики, поэтому мы вряд ли узнаем причину». «Но Рик может его починить?» — уточнила Юнис. «Ремонт двигателя стоит больших денег», — ответила мама. «Сколько?» — спросил я. «Намного больше, чем мы можем позволить себе потратить», — сказала мама и сжала кулаки. «А еще я буквально только что поменяла масло». «И что нам делать?» — спросила Юнис. «Салли сможет отвозить вас с Ноем в школу, а меня на работу и обратно. А тебе, Сидни, придется ездить в школу и на репетиции со своим другом». Сидни и так в основном ездила с другом, но все же спросила. «Это надолго?» «Не знаю», — ответила мама. «У нас сейчас очень туго с деньгами, и вряд ли в ближайшее время что-то изменится». «Это все неправильно», — сказала Сидни. «Сидни», — сказала мама и прижала ладони к лицу. «У меня был тяжелый день. Перестань меня мучить. Ты можешь хотя бы сейчас войти в мое положение?» «Я пытаюсь», — ответила Сидни, удивительно точно подражая расстроенному голосу мамы. «Но дело уже не только в твоих чувствах, мам. Мы мирились с этой паршивой квартирой, мясным фаршем категории Г, дешевыми макаронами и дребезжащей пожароопасной машиной. Мы столько лет жили по твоим правилам, и вот куда это нас в итоге привело. Может, ты согласишься, что хотя бы в этот раз стоит попробовать что-то другое?» Мама поставила локти на стол и обхватила ладонями подбородок. Затем посмотрела на недоеденную еду в тарелке и обвела взглядом комнату. Она нахмурилась, взглянув на меня, что я весь сжался. Обычно она глядела на меня так, когда хотела поругать. Поэтому я всегда нервничал, когда на меня начинали смотреть пристально. Наконец мама вздохнула. «Передай мистеру Рэнсому, что я хочу поговорить о доме с привидениями». Сидни немедленно встала и пошла к телефону. «Но пока я ничего не обещаю», — добавила мама. «Просто поговорю». Но Сидни ее не услышала или сделала вид, что не слышит. Подглава 7. В субботу вечером Салли отвезла нас всех на ужин к мистеру Рэнсому. Он по-прежнему жил по соседству с бывшим домом моей семьи. и я настоял, чтобы меня посадили у окна со стороны водителя, поскольку хотел как следует все рассмотреть, когда мы приедем. Этот старый дом был еще одной частью нашей семейной истории, про которую я слышал, но никогда не видел. Иногда я смотрел на случайные дома в городе и пытался представить, как мои сестры играют во дворе, как папа стрижет газон, а мама читает у большого окна. И все это внутри пространства ошеломляющих размеров, где можно было проводить целый день и никого не видеть, если вдруг возникала такая потребность. Когда мы подъехали к дому мистера Ренсома и Юнис указала на наш прежний дом, я испытал жуткое разочарование. Это было обычное кирпичное строение с ржавым фургоном на подъездной дорожке и заросшим двориком, посреди которого торчало одинокое дерево. «И это все?» — спросил я. «Когда мы здесь жили, лужайка выглядела приличней», — сказала мама. Сидни, сидевшая на переднем сиденье и демонстративно смотревшая в другую сторону, сказала. «Это был хороший дом, лучше, чем то место, где мы живем сейчас». Впрочем, дом мистера Ренсома оказался лишь немногим ухоженней. Нам пришлось пройти по утопающей в колючей траве дорожке, перешагнуть через мокрые газеты и нырнуть под низко свисающую ветку дерева, прежде чем мы достигли крыльца. Мама позвонила, и на порог вышел сам мистер Ренсом в рубашке, застегнутой на все пуговицы. Его свежевыбритая шея пестрела маленькими окровавленными кусочками туалетной бумаги. Он приглашающе дернул головой, слегка смяв воротник рубашки. Внутри дом выглядел лучше. На стенах гравюры в рамках, лампы с декоративными абажурами, мебель, обитая девственно белой тканью и защищенная блестящими пластиковыми чехлами. Но пахло затхлостью и пылью, словно здесь никто давно не жил. «Я заказал еды», — сказал мистер Ренсом и провел нас к кухонному столу, заваленному коробками с пиццей, бумажными тарелками, пластиковыми стаканчиками и пластиковыми же столовыми приборами. Выглядело это странно, как стол для вечеринки по случаю дня рождения очень грустного ребенка. Не хватало только остроконечных колпачков и декоративной скатерти. «Здесь целая куча всего», — произнесла мама. «Еду доставили раньше, чем я рассчитывал», — сказал мистер Ренсом извиняющимся тоном. «Наверное, уже остыло». «Ничего, мы разогреем», — ответила Салли, затем открыла одну из коробок, потрогала корочку и понесла пиццу на кухню, словно находясь у себя дома. «А у вас есть ванная комната?» — спросил я. «Без нее дом не дом, верно?» — ответил мистер Ренсом и улыбнулся, показав тем самым, что это была шутка. «В конце коридора слева». Я прошел через пыльную гостиную и направился в коридор, постеснявшись признаться, что пока не знаю, где лево, а где право. В коридоре было три двери. Я выбрал одну наугад, открыл ее и щелкнул выключателем. Это оказалась спальня какого-то мальчика. На это указывали простыни с властелинами вселенной, занавески с Суперменом и игрушечный набор пещера Бэтмена в центре комнаты. Причем сам Бэтмен лежал перед ним вниз лицом, словно брошенный в спешке посреди игры. Поскольку в этом году у нас были большие проблемы с деньгами, то и новых игрушек мне не дарили. Когда на волне успеха фильма на полке магазинов хлынули потоки игрушек с Бэтменом, я мог только смотреть на них и облизываться. Пещера Бэтмена стала для меня святым Граалем. Кусок серого формованного под камень пластика с красными лестницами и синими платформами, на которых любил стоять и размышлять Бэтмен. Рядом Бэткомпьютер с огромным монитором, на котором он мог разгадывать всяческие загадки. А с задней стороны — камера для преступников и хитрая ловушка в полу, способная сбрасывать злодея или героя в глубокую яму. Я склонился над пещерой Бэтмена, и во рту моем пересохло. Не помня себя, я взял в одну руку Бэтмена, а другой стал оценивать свободное пространство в моем кармане. Кто-нибудь заметит выпирающую из него шишку? И вообще, разве это воровство? Семья мистера Ренсома уехала. Кто заметит пропажу одной единственной игрушки? «Заблудился!» Я выронил игрушку и чуть не закричал от неожиданности. У входа в комнату стоял мистер Ренсом. Я сцепил руки за спиной и признался. «Я не знаю, где лево, где право. А потом я увидел эти игрушки». «Это комната моего сына Кайла», — перебил он. «Я думал, он здесь больше не живет». «Надеюсь, что когда-нибудь он приедет ко мне хотя бы навестить. Я хочу, чтобы комната оставалась нетронутой, такой, какой он ее помнит». «Это очень здорово с вашей стороны, мистер Ренсом», — ответил я, чувствуя, как стыд обжигает мне лицо. «Ванная напротив», — сказал он, затем вывел меня из комнаты и плотно закрыл за собой дверь. Я открыл дверь ванной, а мистер Ренсом пошел обратно в гостиную. Но прежде чем я вошел внутрь, он меня окликнул. «Левая сторона там, где сердце», — сказал он и приложил руку к груди. Я повторил жест за ним, и на мгновение мы недвижно стояли лицом к лицу с таким видом, будто произносим клятву верности. Впоследствии я часто вспоминал этот момент. Когда-то наша левая сторона считалась зловещей или дурной. Если ты был левша, то это однозначно указывало на свойственный тебе моральный изъян. Учителя нещадно лупили линейкой тех, кто писал левой рукой. Поэтому мне кажется глубоко символичным, что сердце, оно же символ любви и орган, предположительно управляющий важнейшими решениями нашей жизни, бьется с левой стороны нашего тела. Когда я вернулся в гостиную, все уже сидели перед разогретой пиццей. «Дело вот в чем», — говорил мистер Ренсом, пока я забирался на стул возле Юнис. «Мы слишком серьезно потратились на нашу летнюю постановку «Звуки музыки», и теперь у школьного кружка осталось денег только на одно представление. Но проблема в том, что по плану в этом году мы должны поставить еще 4». «Значит, нам всем не хватает денег», — заметила мама. Мистер Ренсом почесал свою козлиную бородку. «Ваша семья уже демонстрировала талант к определенного рода представлению, а у меня есть немного денег и театральный кружок, полный детей, страстно желающих выступать перед публикой. Поэтому мы подумали...» Мистер Ренсом указал на Сидни. «Что наш театр мог бы посотрудничать с вами в этом году в организации «Дома с привидениями». Весь доход пополам. Если получится, то мой кружок заработает достаточно денег на будущий год, а вы сможете починить машину или даже позволить себе купить новую». Мама задумчиво поводила пальцем по краю стакана. «У тебя есть деньги и дети. Зачем тебе моя помощь?» «Мы нуждаемся в концепции, которую может разработать только ваша семья. Иначе дом с привидениями получится таким же дерьмовым, как все остальные». «Это так называемая концепция», — сказала мама, изобразив пальцами кавычки. «Полностью творение моего покойного мужа. Я всего лишь шила костюмы». «Мы с Юнис тоже занимались дизайном», — напомнила Сидни. «Придумывал не один только папа». «Вы рисовали смешные картинки, а папа хвалил вас, чтобы не расстраивать», — сказала мама. «Ничего подобного», — резко ответила Сидни. «Сидни», — вмешалась Салли. «Отвали, Салли», — огрызнулась сестра. «Сидни», — прикрикнула мама. «Как бы там ни было», — продолжил мистер Ренсом, повысив голос. «Насколько я знаю, Гарри оставил после себя целую кучу нереализованных чертежей». «Это запрещенная тема», — ответила мама. «Они не только твои», — сказала Сидни. «Нет, мои», — ответила мама. Казалось, Сидни готова была броситься на нее через стол. Мама посмотрела на нее свысока. «Еще слово, и я сожгу их к чертям сегодня же вечером». Я запихнул весь оставшийся кусочек пиццы в рот. На самом деле я был не очень голоден. Меня даже подташнивало. Но ведь надо же было сделать хоть что-то. «Наверное, зря я это затеял», — сказал мистер Ренсом. «Я не хотел доставлять вам беспокойство. Уверен, у вашей семьи найдется другой план, как встать на ноги». Мама откусила огромный кусок пиццы. затем прожевала, не торопясь, и запила остатками вина из своего стаканчика. «Будь у меня план, я бы здесь не сидела. Салли, у нас еще остались хоть какие-нибудь деньги?» Салли вылила остатки вина из бутылки в мамин стакан. «Думаю, у нас все получится». «Это обойдется дешевле, чем вам кажется», — сказал мистер Рэнсом. «В школе есть своя мастерская для постройки декораций. Строительными материалами мы обеспечим. Ученики будут работать за зачеты, так что платить им не придется. К тому же мы сможем распространять в школе билеты. После шоу декорации, реквизит, костюмы и половина прибыли достанется вам». «Ты серьезно думаешь, что мы получим хоть какую-то прибыль?» — спросила мама. «Я в этом уверен», — ответил он. Подглава 8. Вечером я сидел на полу в комнате девочек, прислонившись спиной к их совместному туалетному столику и прижав ноги к основанию кровати Юнис. Их комната была больше моей, но оказалась маленькой из-за двух втиснутых в нее кроватей, плакатов с фотографиями различных спектаклей, в которых играла Сидни, а также огромного постера с Полой Абдул. Пола Джули Абдул. Родилась в 1962 году. Американская певица, продюсер, танцовщица, хореограф, актриса и телеведущая. В 1988 году выпустила дебютный альбом «Forever Your Girl», которому потребовалось рекордные 62 недели для того, чтобы возглавить главный чарт США Billboard 200. Летом 1989 года альбом стал мультиплатиновым. Единственным украшением, принадлежавшим Юнис, являлась фотография Урсулы К. Ле Гуин, которую она повесила прямо над своей кроватью, подобно распятию или амулету «Ловец снов». Я сидел, а девочки передавали туда-сюда над моей головой пижамы, средства для снятия макияжа, увлажняющие кремы для тела и лица, а также зубные щетки. «А почему уехала семья мистера Рэнсома?» — спросил я. Я слышал об их разрыве, но никогда не задумывался о нем всерьез, пока не посетил этот тихий пустынный дом и не почувствовал, как тянется к покинувшей его семье мистер Рэнсом, который не может даже побриться, не порезавшись, и отказавшийся есть разогретую пиццу вместе с нами. «Не твое дело», — буркнула Сидни и оттолкнула меня от туалетного столика. «Отодвинься, мне нужно заглянуть в нижний ящик». Я перебрался на постель Юнис и открыл ее толстенный учебник алгебры. Невероятно сложные цепочки из букв и цифр, напечатанные на его страницах, выглядели как чужой язык и всем своим видом вызывали головокружение. Я захлопнул книгу. «Но все-таки почему?» — снова спросил я. Юнис выскочила из ванной комнаты и запрыгнула к себе в постель, слегка меня потеснив. Затем взяла будильник с прикроватной тумбочки, положила к себе на колени и завела его. «Иногда люди женятся не на том человеке. Когда такое случается, они либо живут вместе и ненавидят друг друга, либо поступают правильно и разводятся. Не оправдывай ее», — сказала Сидни, вытаскивая майку из ящика. «Значит, мама вышла замуж не за того человека?» — спросил я. «Так вот почему она не хочет говорить о папе». «Никогда больше не говори так о папе», — дрогнувшим голосом сказала Сидни, после чего ушла в ванную, громко хлопнув за собой дверью. Подглава 9. Позже, когда Юнис прочитала мне 10 страниц когда-то перед сном, я спросил у нее. «А на что похож дом с привидениями?» «Не знаю, никогда в них не было», — ответила она. «Только в том, который мы построили с мамой и папой, когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас». «Он был страшным?» «Для меня нет, ведь я помогала его строить и заранее обо всем знала. Но вроде тем, кто приходил к нам в гости, было страшно». «А маме с папой?» «В основном они переживали или сердились», — ответила она. «И много ссорились». «Тогда почему мама хочет построить этот дом еще раз?» Юнис поморщилась. «Она не хочет, Ной. Ей пришлось. Хочет только Сидни». Но почему для Сидни это так важно? И почему мама не хочет отдавать старые папины чертежи?» «Не знаю», — ответила Юнис, и впервые в жизни я ей не поверил. Подглава 10. В ту ночь в окно никто не скребся, но меня все равно разбудил внезапный громкий треск. Я открыл глаза и сел в постели. Было темно и тихо, а это значило, что все в доме еще спят. То ли мне приснился этот звук, то ли что-то произошло в атриуме. Я встал с кровати и раздвинул шторы, но не увидел ничего, кроме самого атриума. Тогда я прижался лицом к стеклу и осмотрелся еще раз. Кроме моих игрушек, валявшихся где попало, в ржавом шезлонге лежало что-то маленькое и черное, почти невидимое в темноте. Еще не до конца проснувшись, я отпер окно и отодвинул стеклянную дверь так тихо, как только мог. Босые ноги нащупали холодный шершавый бетон. Воздух был влажным и вонял выхлопными газами. Я подошел к креслу и поднял то, что в нем лежало. Фигурка Бэтмена. Блестящая и абсолютно новая, будто из упаковки. Точно такая, какую я чуть было не украл из дома мистера Ренсома. Я медленно повернулся вокруг себя, но не увидел никого, кто бы скрывался в тени. Подглава 11. Мама и Сидни обосновались на старом складе в дальнем конце города. Чтобы заплатить за аренду, маме пришлось продать редкий выпуск «Удивительного Человека-паука», и в выходные после подписания договора наша семья отправилась на машине Салли к старой складской ячейке. Там нас встретил мистер Ренсом с парой ребят из театрального кружка, и все вместе мы распаковали реквизит, костюмы и декорации. Со смесью трепета и разочарования я наблюдал, как остатки склепа по кусочкам выползают обратно на свет, волнуясь от того, что наконец увидел этот туманный кусочек семейной истории и одновременно разочаровываясь тем, как убого все это смотрелось под беспощадными флуоресцентными лампами. Тонкие фонарные листы, выкрашенные под известняковую кладку гробницы с мумией, расслоившиеся маски монстров из папье-маше, намеренно порванные костюмы с такими жуткими швами, что могли бы довести героев Лавкрафта до истерики. В своем воображении я уже воздвиг огромные кошмарные палаты. Но то, что я увидел в действительности, как и прежний дом моей семьи, вызвало полнейшее разочарование. Мама, Сидни и Юнис, напротив, выглядели озабоченными и взволнованными. Весь склеп поместился в кузова двух пикапов. Загрузив все и перетянув стропами, мы немедленно поехали к новому складу, располагавшемуся на окраине города в конце узкой подъездной дороги. Сидни вышла из машины и отперла ворота, после чего мы заехали на огромную парковку перед прямоугольным зданием, сложенным из тусклых серых шлакоблоков. Мама провела нас через стеклянную входную дверь в холл с большим столом и несколькими пыльными стульями, придвинутыми к стене. Затем мы прошли за двойные двери, за которыми начинался, собственно, склад, представлявший собой большое открытое помещение с бетонным полом и открытыми стропилами крыши. В одном из углов виднелась пара туалетов, а выходившая на парковку стена почти целиком состояла из ряда больших гаражных ворот. Под ногами клубилась многолетняя пыль, и горячий душный воздух обжигал нос. Мы открыли одни двустворчатые ворота, занесли все внутрь и разложили на пустом полу. Пока ребята из театрального кружка пили сладкую газировку на парковке, мама, Юнис, Сидни и мистер Ренсом сортировали привезенное, прикидывая, что из этого можно будет использовать повторно, а что придется выбросить. Очень быстро они пришли к выводу, что первоначальная мамина идея восстановить склеп, освежив краски и добавив пару новых комнат, здесь вряд ли сработает. Во-первых, большая часть пиломатериалов, которые папа использовал при строительстве, к сегодняшнему дню или сгнила, или треснула и была непригодна к применению. Во-вторых, внутри такого огромного, хорошо освещенного пространства все это будет выглядеть мелко и дешево. «Если мы пригласим сюда людей смотреть вот на это», — сказал мистер Ренсом, обведя руками плоские панели, — «то они сочтут, что мы их надули». «Это никуда не годится», — согласилась с ним мама. «У нас есть несколько недель, чтобы придумать что-нибудь с нуля», сказал он, проведя рукой по волосам. «Совсем не обязательно», сказала Сидни. Она расстегнула молнию на вездесущем рюкзаке Юнис и вытащила оттуда маленькую папку, из которой достала стопку бумаг, затем раздала эти листки всем нам. На моем была изображена группа подростков, сбившихся в кучку в спальне. Они светили фонариком под кровать, в то время как из шкафа на них смотрело нечто. Мы обменялись листками, и я понял, что на каждом из них изображены одни и те же дети в разных сценах. На одном они шли по моргу, а позади них на столе лежало тело, завернутое в простыню. На другом дети пересекали небольшой пруд, перепрыгивая с камня на камень, а из воды к лодыжке одной из девочек тянулась чешуйчатая перепончатая рука. Еще на одной в богатом кабинете, увешанном отрезанными головами животных, чудовище хватало ту самую бедную девочку и тащило ее прочь, в то время как остальные дети в ужасе обнимали друг друга. И на каждом рисунке у них был один фонарик на всех. «Это ты сделала?» — спросила мама. Сидни кивнула. «Я и не знала, что ты умеешь рисовать», — сказала мама. «А почему у них всегда только один фонарик?» — спросил я. «Такова концепция», — ответила Сидни с облегчением, переводя разговор на другую тему. «Мы сделаем самые простые и обычные комнаты страха, такие, чтобы их можно было построить за несколько недель, и в каждую добавим элемент погони. Так что в дополнение к обычным страхам появится преследующий монстр, и гостям надо будет постараться убежать от него до того, как он их настигнет. Будем пропускать людей группами по 4 и давать только один фонарик на всех. Другого освещения здесь не будет. Время от времени можно включать в состав группы одного из наших актеров, чтобы его потом как бы сжирал монстр. Дешево, но сердито. И не надо изобретать никаких велосипедов». Все уже вернули рисунки Сидни, но мама так и продолжала держать свой в руке. Ее лицо выглядело напряженным. «Как ты до этого додумалась?» — спросила она. Сидни возилась со стопкой листков, укладывая их обратно в папку. «Мистер Рэнсом всегда говорит, что необходимость — это мать изобретательности. Я просто пыталась придумать что-нибудь попроще», — сказала она, протянув руку за последним оставшимся рисунком. «Хорошие рисунки», — сказала мама. «Даже слишком». Почему-то она выглядела несчастной, когда с явной неохотой отдавала бумагу Сидни. «Ты действительно этого хочешь?» Наступило тягостное молчание, нарушаемое только сопением мистера Рэнсома. «Господи, Сидни!» — сказал он. «Как бы я ни хотел быть на твоем месте по вечерам!» Он оглядел нас с полуулыбкой и тут же помрачнел, увидев, что никто не засмеялся. «Кстати, стоит ли Ною слушать весь этот разговор?» — спросила Юнис. «Эй!» — возмутился я. «Что я такого сделал?» «Ничего», — ответила Юнис. «Просто я не хочу, чтобы тебе потом снились кошмары». Мама указала рукой куда-то за наши спины. «Юнис, отведи брата в кабинет, пока мы будем говорить». «Но я хочу помочь», — запротестовал я. «Иди и поиграй с Юнис», — сказала мама. «Я отведу его, а потом вернусь обратно», — ответила Юнис. «Я ведь тоже участвую». Мама крепко задумалась. «Хорошо», — сказала она наконец. «Только ничего там не трогай», — крикнула она вдогонку, когда Юнис потащила меня прочь. Подглава 12. «Это было нечестно», — сказал я, когда Юнис укладывала меня спать. «В жизни все нечестно, приятель», — ответила Юнис. «Мама разрешила бы мне помочь, если бы ты не вмешалась». «Маме было не до тебя», — ответила Юнис. «А мне наоборот, и ты должен верить, когда я говорю, что это будет слишком для тебя страшно». Она наклонилась и поцеловала меня в лоб. «Кого я больше всех люблю?» Но для этого вопроса еще слишком рано. «Постой, разве ты не почитаешь мне сегодня?» «Мне очень жаль, но сейчас я должна приступить к работе над сценарием. Мистер Рэнсом приставил ко мне девочку из его драматургического класса. А это значит, что мне придется придумать какие-нибудь идеи до того, как я встречусь с ней завтра. Может, почитаем через пару дней, когда у меня появится на это время?» Она быстро пересекла комнату и щелкнула выключателем. «Спокойной ночи, маленький принц». И вот я лежу в темноте, кипя от злости. Почему моя семья меня всегда игнорирует? Почему я не могу стать частью всего этого? В этот раз, когда началось царапанье, вместо страха я ощутил в животе холодный комок гнева. Я вылез из постели, подошел к окну и отдернул одну из штор. Гнев тут же рассеялся, сменившись удивлением. Сначала я подумал, что вижу темный камень, загородивший вид на атриум. Высокий и монолитный, но клубящийся еще более темным дымом. Я подался вперед, пытаясь оценить размер предмета, как вдруг он сдвинулся, и его вершина наклонилась вниз. Напротив моего лица возникло другое лицо, вытянутое и мохнатое. Морда прижалась к стеклу и выдохнула темный туман. Глаза у существа оказались ярко-оранжевыми. Я начал отступать назад, но потом подумал, что делаю это только потому, что якобы должен. Именно так поступали люди в кино и телесериалах, когда видели перед собой чудовище. Но ведь на самом деле я не испугался. Наоборот, хотел поближе увидеть эту штуку. Существо не двигалось, словно понимая и разделяя мое желание. Я задержал взгляд на клочьях коричневой шерсти, на оранжевых глазах и торчащей морде, когтях на стекле, на одежде, похожей на живую тень, съеживающуюся и изгибающуюся от света и плавно меняющую свой цвет с черного на красный и обратно. Я положил руку на прохладное стекло и растопырил пальцы. Существо склонило голову на бок, затем повторило мое движение, приложив лапу с длинными когтями напротив моей руки. Оно посмотрело на наши пальцы, потом снова на меня. Это было настолько похоже на поведение собаки, что я не выдержал и тихо рассмеялся. Существо тяжело выдохнуло, и стекло запотело. От испуга я сделал шаг назад. Может, это и собака, но даже псы иногда кусаются. Я сместился чуть в бок, чтобы посмотреть сквозь незапотевший участок стекла. Существо словно куталось в плащ, из-под которого была видна одна морда. Оно смотрело на меня изнутри капюшона, сверкая оранжевыми глазами в глубоких глазницах. Я снова подался вперед и поднял палец. «Погоди-ка», — сказал я. «Ты что, все понимаешь?» Существо тоже подняло палец, затем медленно и осторожно кивнуло, словно в первый раз в жизни пробуя изобразить этот жест. Я поднес палец к губам, призывая к тишине. И вновь оно меня отзеркалило. Тогда я отпустил штору и прошел через комнату к своей коробке с игрушками. Как можно тише открыл переднюю крышку и просунул руку через все острые пластиковые края до самого низа, туда, куда я прятал фигурку Бэтмена. Затем схватил свой фонарик в форме лягушонка Кермита с прикроватной тумбочки, отодвинул защелку окна и слегка открыл его, чтобы можно было в него протиснуться. Лягушонок Кермит. Один из ведущих персонажей «Маппет-шоу», в котором выступал как режиссер и распорядитель. Помимо «Маппет-шоу», лягушонок был постоянным персонажем в кукольном шоу «Улица Сезам» и появлялся во множестве других телепередач. Босые ноги ощутили холод бетонного пола атриума. Существо держалось на расстоянии. Вытянувшись во весь рост, оно оказалось не менее 2 метров высотой. Большую часть его тела скрывал аморфный плащ. Я включил фонарик, чтобы получше его разглядеть, но существо подняло когти и отвернулось. «Тебе не нравится свет?» — догадался я. Существо покачало головой. «Не нравится». «Прости», — сказал я и выключил фонарик. Существо вновь повернулось ко мне, тяжело и влажно дыша. Мне стало не по себе под этим ярким неподвижным взглядом. Я не привык находиться в центре внимания и поднял фигурку Бэтмена. «Это ты принес?» Существо кивнуло. «Но зачем?» — спросил я. Существо присело и подобрало мелок, которым я иногда рисовал в атриуме. Затем медленно сделало на полу несколько неровных штрихов. Я посветил туда фонариком и прочел единственное слово, написанное кривыми, едва различимыми буквами. «Друг». «Друг», — сказал я. «Ты хочешь со мной дружить?» Существо кивнуло. «Но почему?» — спросил я. Оно продолжало сидеть передо мной на корточках, но ничего не отвечало. Я снова поднял Бэтмена. «Ты ведь его не украл?» Существо покачало головой. «Нет». За его спиной в гостиной зажегся свет. Неужели нас услышали? Существо съежилось, не обернувшись, словно даже это приглушенное освещение причиняло ему боль. «Мне пора идти», — прошептал я. «Пока». Я развернулся к открытому окну и, пригнувшись, стал заползать внутрь. Один из когтей существа опустился на мое плечо, и у меня появилось чувство, будто я плыву по течению, как это бывает в моменты перед засыпанием, когда все вокруг становится мягким и удобным, словно одеяло. Я треснулся головой об окно и вновь оказался в атриуме, присев на корточки с лапой монстра на плече. Я чувствовал смущение, словно меня застали голым. «Чего ты хочешь?» — спросил я. Существо нацарапало мелом на полу еще одно сообщение, и я подсветил фонариком, чтобы прочесть. «Внутрь». Если бы он попросил меня об этом до того, как ко мне прикоснуться, то, возможно, я и согласился бы. Но теперь, очнувшись от сладкого тумана, я отрицательно покачал головой. «У меня могут возникнуть неприятности», — сказал я. Затем после секундного внутреннего спора добавил. «Можешь прийти завтра, если хочешь». Он не пытался остановить меня, когда я, извиваясь, залез в свою комнату, но не отрываясь, смотрел на стекло закрывшегося перед ним окна. «Спокойной ночи», — прошептал я, приложив руку к окну. Существо, мой монстр, мой друг — приложила лапу напротив моей руки и поскребло ею стекло, чуть поскуливая. Подглава 13. Определившись с концепцией, моя семья и театральный кружок Вандергрифской средней школы с головой ушли в работу. Мне больше не разрешали посещать склад, поэтому я не видел, что они строили. Вместо этого после школы я проводил целые дни и вечера в подсобке магазина «Стук в ночи», делая домашнюю работу и придумывая для себя развлечения. Вечером Салли забирала меня и отвозила домой. Она проверяла мои домашние задания, укладывала в постель и оставалась у нас до возвращения мамы, Сидни и Юнис. Я видел свою семью только по утрам, когда они сонно бродили мимо друг друга по квартире, готовясь к новому дню. Я скучал по Юнис, но мой новый друг посещал меня каждый вечер, приходя в промежутках между добрым, но механическим спокойной ночи от Салли и этим странным парящим моментом между бодрствованием и сном. Его царапанье в окно стало таким же нежным, как прикосновение к моему плечу в тот раз. Если бы я был постарше или чуть более осторожным, и если бы взрослые обращали на меня хоть какое-то внимание, то, возможно, я бы переживал о том, что меня застукают. Но я привык оставаться невидимкой, поэтому нисколько не беспокоился, когда ко мне приходил друг. Поначалу мы играли с моими игрушками, но существо своими сильными неуклюжими руками отрывало им головы и руки. Затем мы попробовали поиграть в настольные игры. Но существо с трудом запоминало правила, и поскольку побеждать всякий раз стало неинтересно, мы приступили к моей коллекции книг. Сначала я читал ему, а потом мы вместе переписывали фразы и перерисовывали картинки. Почерк у существа был ужасным, но когда мы попробовали скопировать иллюстрации из книжки «Дэнни и динозавр», рисунок существа действительно напомнил содержание книги. «У тебя хорошо получается», — ревниво сказал я, сравнив наши работы на бетоне. Мои собственные картины получались грубыми, состоящими из маловразумительных цветных пятен. «Жаль, что я не умею рисовать, как ты». Существо протянуло мне толстый синий цилиндр мела, и я взял его. Оно шагнуло ко мне за спину, положило одну лапу мне на правое плечо, а другую на левое запястье и принялось водить моей рукой. Меня снова затопило это невероятное чувство дрейфующего блаженства, тепла, уюта и сбывшихся желаний. Я смутно видел перед собой бетон, примерно так, как, например, видится дорога под дождем сквозь заляпанное ветровое стекло. Когда существо меня отпустило, это ощущение пропало. Я повернулся к нему, дезориентированный и расстроенный, и поднял перед собой кусок мела, словно намереваясь ударить. Мой друг тоже выглядел слегка одурманенным. Голова его качалась из стороны в сторону. Он вопросительно посмотрел на меня. «Извини», — сказал я. «Я не хотел». Существо указало на рисунок за моим плечом. Я посветил фонариком вниз и увидел огромный раскинувшийся город в миниатюре, словно видимый с вершины холма. Концентрическими кругами высились небоскребы, а в центре этого странного города стояла огромная башня, уходившая в небо. Город показался мне странно знакомым, словно я в нем когда-то бывал. «Это я нарисовал?» — спросил я. Существо указало на меня, потом на себя и переплело пальцы лап. Мы нарисовали это вместе. Затем оно наклонилось вперед и нацарапало свой ежевечерний вопрос. «Внутрь?» И я ответил ему, как обычно. «Не сегодня». Я никому не рассказывал о существе, хотя в то время и не вполне осознавал, почему. Назовем это инстинктом. Теперь, оглядываясь назад, я не боюсь показаться сумасшедшим. Но тогда я был просто счастлив от того, что у меня появилось нечто свое. То, что моя семья не сможет от меня скрыть или отнять. Подглава 14. Строительство дома с привидениями, получившего название «Блуждающая тьма», завершилось в середине сентября. Но мистер Рэнсом и дети из театрального кружка задерживались на репетициях все чаще и чаще. Заканчивали они гораздо позже того времени, когда мне было положено ложиться спать. Поскольку появление Сидни дома, о чем свидетельствовал зажегшийся свет за занавеской в гостиной напротив атриума, стало моим новым сигналом ко сну, я встречался с монстром все позже и позже. Моя успеваемость в первом классе и без того не самая блестящая неумолимо падала. Салли следила за тем, чтобы я делал домашние задания, но я все равно проваливал тесты и дремал на уроках. Впрочем, я редко шалил, поэтому учительница, миссис Колум, не тратила время на то, чтобы меня образумить. Дни, проводимые в школе, стали мечтательными и далекими, словно я смотрел длинный, скучный и почти непонятный для меня фильм через экран с плохим изображением. Когда я видел свою семью, они постоянно были чем-то заняты. Они говорили только о своей блуждающей тьме, причем в моем присутствии всегда намеками. Даже Юнис стала держаться отстраненно. Я скучал по ней и ревновал к предприятию, которое отняло у меня сестру. Наконец, однажды ночью, устав от того, что меня игнорируют, я обратился к монстру. «Как ты добираешься сюда каждую ночь?» Существо наклонило голову, но ничего не ответило. «Ты умеешь летать?» Но оно либо не поняло, либо отказалось отвечать. Я провел рукой по волосам и вздохнул. «Ты можешь меня куда-нибудь унести?» Существо наклонилось, подобрало кусочек мела и нацарапало на бетоне вопрос. «Куда?» «Я хочу посмотреть на дом с привидениями», — ответил я. «Отнеси меня в блуждающую тьму». Мой друг встал и отступил назад. Затем протянул когтистую правую лапу, которая была больше похожа на руку взрослого человека, чем какого-то ужасного монстра. И когда он притянул меня к себе, я почувствовал тепло и силу. Существо крепко прижало меня и закутало в свой плащ, под которым оказалась грубая мешковатая туника, слегка царапавшая мне лицо. Ноги существа напряглись, когда оно присело на корточки, и сразу после этого бетон ушел у меня из-под ног, сменившись открытым воздухом. Я мельком увидел мир внизу, за колеблющейся тканью плаща. Атриум уменьшился, слившись с домом из 7 квартир, в котором мы жили, но затем мы наклонились вперед под сильным углом, и я не видел ничего, кроме пурпурно-черного неба над Вандергрифом. Я слегка беспокоился, но этот страх был каким-то далеким, словно слабый радиосигнал из другого штата. Прижавшись всем телом к существу, я расслабленно и спокойно летел высоко над миром, хоть и слегка замерз. От существа шел характерный запах, приятный, но в то же время землистый, подобно тому, как пахнет в садовом отделе Уолмарта, и мой разум наполнился образом огромного поля цветов под тяжелым темным небом на фоне бескрайнего горизонта со шпилями, башнями и колизеями, которые существовали только в виде черных силуэтов. Walmart Incorporated. Американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Из задумчивости меня вывела посадка, когда мой друг откинул плащ и опустил меня на землю. Я сделал несколько шагов на ватных ногах. Голова была как в тумане, и я упал вперед, поцарапав руки об асфальт. Боль привела меня в чувство. Мы находились на парковке перед складом. У гаражных ворот стоял пикап мистера Ренсома, а входную дверь обрамлял огромный череп из пенопласта. Под светом фонарей автостоянки он выглядел до жути убедительным. Существо приблизилось, но я от него отмахнулся. «Все в порядке», — сказал я. Через мгновение после того, как я вдохнул свежего воздуха, головокружение прекратилось, и я подошел к двери черепу. Мой друг остался стоять там, где мы приземлились. «А ты не пойдешь со мной?» — спросил я. Существо покачало головой. Я потянул за ручку двери, но она не поддалась. Я уже хотел повернуться и сказать своему другу, что ничего не вышло и надо лететь обратно, как дверь вдруг распахнулась. Не было ни щелчка, ни магической искры. Просто распахнулась, и все. Свет в холле был выключен, и я не стал его трогать. Вместо этого я включил свой фонарик. В холле немного прибрались с тех пор, как я был здесь в последний раз. Слой пыли смели, столы и кресла убрали, а двойные двери, ведущие на склад, закрыли черной стеной с белой дверцей посередине, на которой тускло блестела изогнутая медная ручка. Она легко повернулась в моей руке, и дверца бесшумно отворилась внутрь. Я прошел по темному коридору, свернувшему направо, после чего оказался в стилизованном кабинете. Обычно в старых фильмах в таких кабинетах совещаются врачи или профессора. На полу был расстелен красно-золотой ковер, а напротив огромного старинного письменного стола располагалась потрескавшаяся кожаная кушетка. Позади дивана виднелся темный и пустой фальшивый камин. На стенах комнаты висели головы животных, в основном оленей, изредка разбавленные лосиными или рыбьими. Над камином был приделан голый картонный лист с дырой посередине. Я попытался заглянуть в нее, но ничего не увидел, только черную непроницаемую тьму. Я вспомнил о первоначальной идее Сидни. Монстр, бродящий по темному лабиринту, и посетители с единственным фонариком на всех. Я понимал, что это понарошку, веселье ради, но это знание не помогало, когда понимаешь, что на парковке меня ждет настоящий монстр, отказавшийся заходить внутрь. Кто теперь знает, каковы настоящие правила? Я пошел дальше, вглубь блуждающей тьмы. За кабинетом протянулась длинная прямоугольная комната, уставленная по обеим сторонам картотечными, как мне показалось, шкафами. На полу, выложенном голубым кафелем, через равные промежутки располагались сливные отверстия. В центре комнаты, близко друг к другу, стояли два металлических стола, оба пустые. А в дальнем конце виднелась деревянная дверь с матовым стеклом, на котором была написана фраза, которую я не понял. «Кабинет патолога-анатома». Справа от двери стояло высокое растение в горшке. Я подошел к одному из шкафов с большими ящиками в правой части комнаты. В самом центре одного из них была приклеена маленькая белая этикетка, на которой мелким аккуратным шрифтом было напечатано «Ransom G». Я подергал за холодную металлическую ручку, но ящик не поддался. Тогда я отпустил ее и принялся светить фонариком на надписи на других ящиках. «Воглер», «Голдман», Дэниелс Прайс. Эти слова для меня ничего не значили, но я начал читать их тихонько вслух, наслаждаясь тем, как они звучали. Сангали, Смит, Стивенс, Тёрнер. Последнее слово заставило меня прервать бездумную декламацию. Тёрнер Г. Как Гарри Тёрнер? Я взялся за ручку и потянул. Этот ящик оказался не заперт. Я посветил фонариком в прямоугольный бокс глубиной около 2 метров, в котором стоял узкий поддон на роликах. На поддоне под белой простынёй лежало нечто, напоминавшее очертаниями человека. Я дотронулся руками до простыни и взялся за ее край. Вдруг внезапный взрыв смеха разнесся по зданию, неистовый и веселый. Я тут же забыл про простыню и то, что скрывалось под ней. Оставив ящик открытым и миновав растение в горшке, я прошел за дверь с надписью «Кабинет патолога-анатома», после чего оказался внутри большого, относительно хорошо освещенного помещения с деревянным полом и сценой, заваленной инструментами. В свете софита стоял единственный микрофон, а над ним висела надпись «Мальчики, добро пожаловать домой», составленная из красных, белых и синих букв. На полу валялись воздушные шары, а в центре комнаты на складном стуле сидели 2 переплетенные фигуры. Даже со спины я сразу узнал мистера Ренсома. Его мускулистые руки обхватывали полуголую девочку-подростка, сидевшую у него на коленях. Девочка прижимала его лицо к своей груди, запрокинув голову. Глаза ее были закрыты, а рот, наоборот, открыт. Ее я тоже узнал. Это была Сидни. «Скажи», простонала Сидни. Мистер Ренсом захрюкал, как голодная свинья у корыта. Тогда она схватила его за волосы и дернула так, что ему пришлось поднять голову. Девушки в непристойных фильмах обычно насмешливо ухмыляются, когда делают что-то подобное. Но Сидни выглядела уязвленно беззащитной. «Скажи», — повторила она. «Я люблю тебя», — ответил он задыхающимся хриплым голосом. Она крепче вцепилась в волосы мистера Ренсома. «Повтори». Возможно, это был приказ, но слово прозвучало как мольба. Мне показалось, что она готова была вот-вот разрыдаться. «Я люблю тебя, Сидни», еще раз сказал мистер Ренсом. Свободной рукой Сидни потянулась назад и расстегнула лифчик. Бретельки соскользнули по плечам на руки. Мистер Ренсом издал еще один приглушенный голодный звук у ее груди, и она вскрикнула словно от боли. Крик сестры испугал меня, и я выронил фонарик. Он с грохотом упал на пол, и блестящие глаза Сидни распахнулись от удивления и страха. Она отпустила голову мистера Ренсома, и ее взгляд встретился с моим. «Ной?» Мистер Ренсом начал оборачиваться, и я пустился в бегство. Я слышал шум погони, когда пробирался по лабиринту обратно на парковку, но я был маленьким, полностью одетым и напуганным, поэтому мне удалось от них оторваться. Мой друг ждал меня там, где я его оставил, и я немедленно бросился в его объятия. «Отнеси меня домой», — попросил я. Меня вновь окутало теплом, когда существо запахнуло свой плащ, после чего мои ноги оторвались от земли. Мы приземлились, как мне показалось, уже через секунду. Существо распахнуло плащ, и я шагнул обратно в знакомый мне атриум. Я наклонился вперед, смутно осознавая, что существо присело рядом и стало царапать что-то мелом на бетоне. Как только голова прояснилась, я потянулся к окну, собираясь его открыть, но лапа существа вновь опустилась на мое плечо, и все опять стало расплывчатым. Я стряхнул его с себе. «Что?» — спросил я. — В чем дело? Существо указало на пол, и я прищурился, чтобы разглядеть буквы в темноте. — Внутрь? — Нет. Существо фыркнуло, нацарапало еще 2 слова и опять посмотрело на меня. — Друг. Помочь. Оно 3-жды подчеркнуло 2-е слово, и на 3-м ударе мел сломался. Существо буквально умоляло всем своим видом, изгорбившейся позой и тяжким изгибом шеи. «Нет», — повторил я и сильно помотал головой. Оно не пыталось остановить меня, когда я открывал окно и пролазил внутрь, но исчезло к тому времени, когда я обернулся, чтобы задернуть штору. Спустя какое-то время домой вернулась Сидни. Она подошла к моей комнате и остановилась. Я видел тени от ее ног в щели под дверью. Она дышала так громко, будто только что закончила бежать марафонскую дистанцию, делала глубокие хриплые вдохи и неравномерные прерывистые выдохи. В конце концов, она ушла. Подглава 15. Весь следующий день я двигался будто на автопилоте, иногда выключаясь как во время уроков, так и после школы. Остаток дня я провел в подсобке стука в ночи, за рассеянным чтением старых выпусков журнала про Арчи, пока не услышал, как Салли с кем-то разговаривает. Ее собеседник рассмеялся, и я сразу понял, что это мистер Ренсом. Мне тут же ужасно захотелось сбежать. Я даже оглядел помещение в поисках запасного выхода, но так и остался сидеть на стуле, когда Салли сказала: «Конечно, давайте пройдем в подсобку». Мистер Ренсом ввалился в комнату с огромной коробкой в руках. «А вот и наш парень!» — воскликнул он с наигранным весельем. Коробка была такой большой, что в нее запросто можно было засунуть ребенка, если проявить творческий подход к делу. Мистер Ренсом встал на проходе, преградив мне путь к бегству. «Как я рад, что ты здесь!» — сказал он. «Я кое-что для тебя припас». Он поставил коробку на стол и сделал шаг назад. «Взгляни». Я отложил комикс и встал со стула. Затем потянулся к коробке, но замер на полпути. «Не бойся, она не укусит», — сказал мистер Ренсом с чуть заметным раздражением в голосе. Я протянул руки, открыл коробку и ахнул, увидев ее содержимое. Внутри оказалась пещера Бэтмена. Та самая игрушка, о которой я мечтал много недель, теперь стояла прямо передо мной. «Нравится?» — спросил мистер Ренсом. «Разве это не игрушка вашего сына?» «Раньше была», — ответил он. «Но у него и так их слишком много. А я видел, как заблестели твои глаза, когда вы ко мне приезжали». Мистер Ренсом приподнял бровь, ожидая моего ответа. Я вытащил руки из коробки. «Это очень здорово, мистер Ренсом, но у меня все равно нет Бэтмена», — сказал я. Это была ложь, но как я мог объяснить, откуда он у меня взялся? «Без него в пещеру не поиграешь». Мистер Ренсом вздохнул. «Я хотел подарить тебе и Бэтмена, Кайла, но как ни старался, так и не нашел. Я знаю, что Кайл не увозил его с собой, и ко мне никто не заходил в гости с тех пор, как приезжала ваша семья. Ты точно его не брал?» «Я не воровал Бэтмена», — быстро проговорил я. «Я умею хранить секреты, если ты об этом переживаешь. А как насчет тебя, Ной?» Я посмотрел на игрушку и ничего не ответил. «То, что ты увидел вчера вечером», — сказал он. «Между мной и Сидни. Это очень личное. Такое иногда случается с людьми постарше. Если ты кому-нибудь расскажешь, то у меня с твоей семьей могут возникнуть большие неприятности». Он обошел вокруг стола и сжал мне плечо своей массивной медвежьей рукой. «А ты же не хочешь причинить неприятности своей семье, Ной? Тем более перед открытием перспективного дела, верно?» «Верно». Я согласился бы с чем угодно, лишь бы он перестал меня трогать. Мистер Ренсом направился к выходу, но вдруг обернулся, остановившись. «Ной!» — сказал он. «Да, мистер Ренсом». «Как ты оказался на складе?» Поскольку мы оба договорились хранить секреты, я не увидел причин, чтобы скрывать свою тайну. «Я прилетел». Мистер Ренсом бросил на меня странный, испытующий взгляд и вышел за дверь. Подглава 16. Дома я спрятался в своей комнате, свернулся на кровати калачиком и накрылся одеялом с головой. Я сказал Салли, что плохо себя чувствую, и она оставила меня в покое. Поздно вечером домой вернулась Юнис. Она вошла в мою комнату, села рядом со мной на кровать и положила руку мне на плечо. «В чем дело?» — спросила она. «Ни в чем», — ответил я. «Раньше ты никогда мне не лгал». По-прежнему, не высовывая голову из-под одеяла, я думал о секретах, которые теперь хранил. Сидни, мистера Ренсома, моих собственных. Неожиданно для себя я заплакал. «Ной», — прошептала она, потом провела рукой вверх и вниз по моей спине. «Ной, Ной, о чем бы ты ни думал, все будет хорошо». Все же я не стал облегчать перед ней душу. Хотя мы провели ритуал «Я люблю тебя» перед сном, но теперь между нами пролегла невидимая трещина. Ее ласковые слова казались заученными, да и я сам стал лжецом. Лежа в постели, я жалел, что моя семья решила строить дом с привидениями. Мне хотелось вернуть все как раньше, даже если в этом случае мы навсегда останемся бедными. Когда за окном раздался привычный скрежет, я отбросил одеяло, встал с кровати и поднял с пола Бэтмена. Мой друг стоял снаружи и царапал когтем по стеклу. Я сделал знак, чтоб он отошел подальше, открыл окно и выбрался наружу. Когда я встал на ноги, существо попыталось приблизиться. Я остановил его, подняв Бэтмена. «Ты украл это из дома мистера Ренсома?» Существо покачало головой. «Нет». «Ты мне врешь?» Голова его поникла. «Зачем ты это сделал?» Существо подняло кусок мела и обвело прямоугольником слова, которые писало прошлой ночью. «Друг. Помочь». «Помочь?» — спросил я. «Как это вообще могло помочь?» Я кипел от несправедливости. От того, что меня поймали в ловушку, и я был вынужден лгать. «У меня из-за тебя могут быть большие неприятности. Уходи!» Существо стояло, сжимая в когтях мел со странной деликатностью. Оно склонило голову в явном недоумении. «Я знаю, что ты меня понимаешь», — сказал я. «Уходи!» И сделал прогоняющее движение рукой. Существо не сдвинулось с места. Тогда я бросил Бэтмена, и он попал прямо под левый глаз существа. Голова его дернулась, и мел из когтей упал на пол. Оранжевые глаза стали ярче, из горла вырвался низкий рык. Вдруг стеклянная дверь за его спиной ярко вспыхнула, поскольку кто-то включил в гостиной свет. Существо обернулось. Тогда я нырнул обратно в окно и плотно закрыл его, услышав в последний момент, как щелкнула блокировка раздвижной стеклянной двери, и она отодвинулась с легким гулом. Я спрятался за шторкой, ожидая испуганных криков или даже шума драки. Но вместо этого услышал отчетливые шаги матери по бетону. Она немного постояла у моего окна, затем вернулась обратно. Если она и увидела надписи на полу, то мне об этом не сказала. Я еще не спал, когда около полуночи вернулась Сидни и сразу прошла в ванную. Она заперлась там и открыла кран. Но сквозь шум текущей воды я все равно услышал ее прерывистые всхлипы. Она плакала там, задыхаясь, в одиночестве, посреди ночи. Подглава 17. За два дня до открытия блуждающей тьмы мистер Ренсом вновь пригласил нашу семью к себе домой на еще один ужин, пообещав, что в этот раз, честное слово, будет домашняя еда. Салли с нами не поехала, но одолжила машину маме. Подъехав к дому Ренсомов, мы обнаружили на подъездной дорожке незнакомый Ford Fiesta, стоявший рядом с пикапом мистера Ренсома. «А кто еще будет на ужине?» — спросила Юнис. «Он ничего мне не говорил», — ответила мама. Сидящая на переднем сиденье Сидни молча смотрела вперед, и я пытался угадать по ее затылку, о чем она сейчас думает. Мы довольно успешно избегали друг друга с тех пор, как я застукал ее с мистером Ренсомом, и теперь это был первый раз за неделю, когда мы находились где-то в одном и том же месте дольше нескольких минут. Газон был подстрижен, газеты убраны, а ветка отпилена так, что больше не загораживала проход. Когда мы позвонили в дверь, нам открыла маленькая худенькая женщина. Ростом она была не выше Юнис. Если бы не морщинки вокруг глаз, ее можно было бы принять за девочку. Джанет Рэнсом обняла маму. «Как я рада тебя видеть, Маргарет!» Мама ответила на объятие секундой позже, очевидно удивленная и обескураженная. Отпустив ее, миссис Рэнсом принялась обнимать меня и Юнис довольно крепко и болезненно. «Юнис, ты превращаешься в молодую женщину», — сказала она. «А ты, Ной, вылитая копия своего отца, даже как-то не по себе». Никто никогда не говорил мне подобного, и я все еще размышлял об этом, когда миссис Рэнсом заключила Сидни в долгие глубокие объятия. «Ты ли это Сидни?» — проговорила она, обхватив затылок моей сестры, как голову младенца. Сидни тоже немного опоздала с ответным объятием. «Я ли?» — ответила она. На пороге появился мистер Рэнсом, вытиравший руки кухонным полотенцем. «Сюрприз!» — произнес он слабым голосом. «Не ругайте его, это была моя идея», — сказала миссис Рэнсом. «Входите, мои дорогие». Воздух в доме стал другим, свежим и ароматным. Пыль с мебели пропала, даже свет сиял ярче. На полу в гостиной сидел мальчик и играл в Нинтендо, которой раньше здесь не было. «Кайл!» — сказал ему мистер Рэнсом. «Где твои манеры?» Мальчик вздохнул и поднялся на ноги, затем пожал всем нам руки. «А ты, Ной?» — сказал он, когда настала моя очередь. Скука в его взгляде сменилась на откровенную враждебность. «У тебя мой Бэтмен и пещера». «Ной, ты что, стащил игрушки у Кайла?» — спросила мама. Больше недели пещера Бэтмена провела в ящике в моей спальне, и она ни разу ее не видела. «Мистер Рэнсом мне их дал сам», — ответил я. «Неужели?» Мама посмотрела в сторону кухни, где взад-вперед ходил мистер Рэнсом, проверяя духовку и помешивая что-то кипящее в большой кастрюле. «Дэниел очень привязался к Ною», — вмешалась миссис Рэнсом. «Думаю, он захотел проявить великодушие». Ее улыбка казалась чрезмерно широкой. Будто, несмотря на слова, слетавшие с ее губ, она совершенно точно считала меня виновным в краже игрушек у ее ребенка. Мама бросила на мистера Рэнсома хмурый взгляд. «И все же, если Кайл хочет получить свои игрушки обратно, то Ной будет счастлив их вернуть, я в этом уверена». «Чепуха», — возразила миссис Рэнсом. «Мы же не станем забирать подарок обратно, верно, Кайл?» «Да», — мрачно ответил Кайл. «Почему бы тебе не показать Ною свою комнату?» — предложила миссис Рэнсом. «Пошли», — сказал он, и я последовал за ним по коридору. Комната выглядела почти так же, как в прошлый раз, если не считать отсутствие пыли и пещеры Бэтмена. А еще на ковре валялось множество фигурок из охотников за привидениями. «Тебе нравятся охотники за привидениями?» — спросил я. «Мне больше нравится Бэтмен», — ответил он. — «Я верну». По его виду было понятно, что он мечтает об этом больше всего на свете, но одновременно понимает, что лучше не соглашаться. «Меня наругают. Это так глупо. Мама разозлилась на папу, когда узнала о том, что он сделал с пещерой Бэтмена, но и не стала мне ее возвращать. Папа купил Нинтендо, чтобы загладить вину. Мама разозлилась еще и из-за этого». «Она часто злится?» Кэл грустно улыбнулся. «Постоянно». В этот момент мистер Рэнсом пригласил нас к столу. Мы с Кайлом сели рядом, поскольку враждебности между нами уже не осталось. Мы ели вместе в дружеском молчании, а взрослые меж тем разговаривали. «Да уж», — сказала мама, когда все устроились и высказали традиционные комплименты о том, как все здорово выглядит и пахнет. «Вот это сюрприз». «Вы здесь надолго?» — тут же спросила Сидни. «Сидни, где твоя вежливость?» — упрекнула ее мама. «Примерно на месяц, полагаю», — ответила миссис Рэнсом. «На месяц?» Сидни взглянула на мистера Рэнсома с ненавистью. Он посмотрел на нее, затем поймал мой взгляд. Кайл оглядел всех сидящих, сбитый с толку внезапной переменой настроения. Я набивал рот едой, притворяясь, будто ничего не замечаю. «Сидни, в чем дело?» — спросила мама. Сидни сжала в руке скомканную салфетку. Затем большим и указательным пальцем отщипнула крошечные кусочки бумаги с одного конца и бросила их на стол. Ее дыхание оставалось неровным, но никто из взрослых не заметил это ничтожное изменение в движении ее плеч, груди и спины. Сидни была хорошей актрисой. На такие тончайшие нюансы мог обратить внимание только ее родной брат. «Я вижу вас каждый день, мистер Рэнсом», — сказала Сидни. «Но вы об этом не упоминали». «Мистер Рэнсом не обязан рассказывать о своей личной жизни», — заметила мама. «Он тебе учитель, а не друг». Мистер Рэнсом глотнул из бокала. «Мне показалось, что это будет не очень уместно, Сидни». «Дэниел так интересно рассказывал мне о хореографии, которую ты придумала для танцевального зала в доме с привидениями», — произнесла миссис Рэнсом, после чего потянулась через стол и взяла Сидни за руку. «Я бы с удовольствием взглянула, а может, даже дала бы пару советов». Сидни тяжело сглотнула, но затем вернула над собой контроль. «Конечно», — ответила она. «Советы мне бы не помешали». Увидев, как на долю секунды остекленели ее глаза, прежде чем взгляд снова затвердел, я почувствовал, как глубоко внутри меня что-то сломалось. Подглава 18. Вернувшись домой, мы прошли в гостиную, чтобы снять куртки и обувь. Все, кроме замершей у входа Сидни. Она встала на фоне открытой двери, крепко обхватив себя руками. «Сидни?» — спросила мама, расшнуровывая кроссовки. «Это все неправильно», — сказала Сидни. «Что ты имеешь в виду?» Сидни слегка покачала головой. «Я больше в этом не участвую». Мама убрала руки с кроссовок. «В чем не участвуешь?» «В блуждающей тьме», — ответила Сидни. «С меня хватит, это все неправильно, и ноги моей там больше не будет». «Мы открываемся послезавтра», — напомнила мама. «Не моя проблема», — ответила Сидни и ушла по коридору в спальню девочек. «Ну уж нет, юная леди, еще как твоя», — сказала мама. Она выпрямилась и бросилась через квартиру вслед за Сидни, но споткнулась о развязанные шнурки собственных кроссовок. Тогда она ухватилась одной рукой за стенку коридора и большими осторожными шагами добралась до спальни девочек. Дверь она за собой не прикрыла, поэтому мы с Юнис услышали весь их разговор. «Мы сделали все это, этот дурацкий, тяжелый, отчаянный проект ради тебя», — говорила мама. «Это твое детище, твоя концепция, твоя мечта. Ты не можешь просто так взять и бросить его». «Ты с самого начала все поганила», — кричала Сидни. «Блин, я не виновата, что ты держишь папины чертежи у себя и все портишь». «Нет никаких чертежей», — ответила мама. «И никогда не было. Только куча дурацких рисунков, которые твой отец рисовал, когда умирал от опухоли мозга. Мы просто коротали время в ожидании конца. Там нет ничего полезного». В комнате повисла пауза. Достаточно долгая для того, чтобы мы с Юнис успели оторвать взгляды от коридора и посмотреть друг на друга. «Ты врешь», — тихо сказала, наконец, Сидни. «Нет», — ответила мама мягким, утешающим голосом, каким никогда не говорила раньше. И эта внезапная ее нежность вызвала во мне огромную боль и тоску от того, что я знаю не все. «Тогда зачем ты их прятала? Почему никому не показывала?» — спросила Сидни. «Я не обязана отвечать ни на один из твоих вопросов», — ответила мама так же мягко, но уже со знакомой сталью в голосе. «Тогда я точно не буду работать в этом дурацком доме с привидениями», — отрезала Сидни. «Развлекайтесь с мистером Рэнсомом сами». Не знаю, кто хлопнул дверью, когда мама покинула комнату. Она пошла обратно по коридору в гостиную и снова зацепилась о шнурки. Но в этот раз не смогла удержать равновесие и с проклятиями рухнула на покрытый линолеумом пол. Приземлившись на четвереньки, она села, сорвала с себя кроссовки и швырнула их в гостиную. Мгновение спустя появилась и она сама, кипя от гнева. Я съежился от страха, когда ее пылающий взгляд упал сначала на меня, потом на Юнис. «Кто-нибудь из вас понимает, что происходит?» — спросила она. «Нет», — ответила Юнис с искренним удивлением. Я чуть не раскололся и не выложил немедленно все, что знал. Мне очень хотелось избавиться от этой тайны, предоставить взрослым самим разобраться с ней. Но я дал слово и даже принял плату за свое молчание. Подглава 19. Мама и мистер Рэнсом заменили Сидни другой девочкой из театрального кружка. Сидни же большую часть времени из тех двух дней, которые оставались до открытия, просидела в своей комнате, не снимая пижамы. Она больше не говорила о блуждающей тьме и вообще перестала ссориться с мамой. Если та просила ее что-нибудь сделать по дому, то она выполняла все без пререканий. Хотя теперь она фактически выполняла обязанности моей няни, мы по-прежнему избегали друг друга. Я старался не подходить к комнате девочек, где, судя по звуку, она говорила часами напролет, слишком тихим голосом, чтобы можно было подслушать. Не знаю, разговаривала ли она по телефону или просто читала вслух свои любимые пьесы. Я просто старался держаться от нее на расстоянии. Когда она выходила, чтобы посмотреть телевизор, я прятался в своей комнате. Несколько раз я пытался затеять игру с моим новым Бэтменом и его пещерой, но никакой радости мне это не доставляло. Тогда я впервые понял, что если получить желаемое неправильным способом, то можно запросто разрушить мечту. В вечер открытия мама и Юнис обняли меня и взяли обещание вести себя хорошо ради Сидни. Сидни же пожелала им переломать себе ноги. Мама бросила на нее странный, испытующий взгляд. Словно догадывалась о чем-то и даже подозревала что-то конкретное, но боялась спросить и узнать это наверняка. После того, как они ушли, Сидни села рядом со мной на диван перед включенным телевизором. Я немедленно встал, чтобы уйти, но она положила руку мне на плечо и попросила остаться. Некоторое время мы сидели молча, и я настолько сильно увлекся телепередачей, что вздрогнул, когда она заговорила. «Я вот только одного не понимаю», — сказала она. «Как ты оказался на складе?» Я не стал ничего отвечать. Тогда она закатила глаза, промычала что-то с отвращением и вскочила на ноги. Она уже шла по коридору в спальню девочек, когда раздался стук в дверь. «Открой сам», — бросила она через плечо. Я открыл дверь, но крыльцо оказалось пустым. Я вышел на улицу и осмотрелся. На стоянке тоже никого не было, только ряд пустых машин под мерцающими уличными фонарями. При этом было странно тихо. Обычно всегда можно услышать шум машин или голоса соседей. А теперь тишина была такая, будто в телевизоре выключили звук. «Эй!» — крикнул я как можно громче, лишь бы развеять противоестественную тишину. И вдруг из глубины квартиры раздался вопль Сидни. Я опрометью бросился обратно, оставив входную дверь открытой, и ворвался в спальню девочек. В комнате царил дикий беспорядок. Ящики выдвинуты, одежда свалена в беспорядочные кучи, кровати не застелены, книги перевернуты и раскрыты. И кроме меня здесь никого не было. Перед открытым окном слегка колыхались занавески. Окно девочек смотрело на наше крыльцо. Было ли оно распахнуто, когда я открывал дверь? Я не мог вспомнить точно, но мне казалось, что нет. Я вышел через входную дверь и посмотрел на окно спальни девочек снаружи. Оно было раскрыто, но выглядело совершенно обычно. Ни крови, ни упавших предметов, ни битого стекла. «Сидни!» — позвал я. Вдруг все лампочки в квартире погасли. Я замер и стал прислушиваться. Послышался новый звук, такой слабый, что я едва расслышал его в тишине квартиры. Скрч, скрч, скрч. Я вернулся в свою комнату. Скрч, скрч, скрч. Доносился от окна. Тихо и нерешительно. Когда я подошел ближе, звук стал более громким и настойчивым. Я раздвинул шторы. Мой друг стоял в атриуме, сгорбившись и положив ладони на стекло. По его тусклым оранжевым глазам я каким-то образом понял, что он обеспокоен или даже напуган. Я положил руку на стекло и почувствовал исходящее от него невероятное тепло. Тогда я отпер окно и открыл его как можно шире. потом отступил назад и сделал приглашающий жест рукой. «Друг», — сказал я, — «помочь». Секвенция Тёрнеров третья. Юнис. Когда Юнис прибывает в город, ее сажают за письменный стол. Но в ее воображении он выглядит как несколько столов сразу. Во-первых, она видит его в своей комнате в старом доме, где они когда-то жили с отцом. Она стучит по клавишам своего компьютера Commodore 64 и думает, не засиделась ли допоздна. Ей нравится звук, который издают ее пальцы. Эта тихая, щелкающая музыка уносит ее мысли прочь. Иногда она закрывает глаза, потому что в полной темноте слова текут быстрее, не съеживаясь от ее собственного критического взгляда. А порой она просто смотрит в сторону, чтобы дать глазам отдохнуть от пронизывающего света монитора. Теперь в этом подобии своей старой спальни она поворачивает голову к высокому узкому окну и видит лицо, которое внимательно ее изучает. В реальной жизни она бы закричала и бросилась к кровати, но сейчас встает и идет к окну, чтобы получше его рассмотреть. Однако, как бы близко она ни подходила, фигура так и остается чернильным пятном по ту сторону стекла, каким-то смутным намеком. Она мерцает, застыв между двумя кадрами, словно попав в ловушку, как изображение на поставленной на паузу видеокассете. Юнис следовало бы ощутить облегчение, но вместо этого чувствует тяжесть. Или слабость. Ей становится плохо, будто она больна, но без симптомов. Ни лихорадки, ни головной боли, ни тошноты, просто слабость. И чувство это усиливается, когда она смотрит на фигуру в окне. Ощущая дискомфорт, она возвращается к своему столу и садится, но тут же оказывается в большой, хорошо освещенной комнате. Вместо жесткого деревянного стула, который был у нее в детстве, теперь под ней складное металлическое кресло. А парта с компьютером превратилась в раздвижной карточный стол, состоящий на нем уродливо-коричневой пишущей машинкой. Она сидит посреди склада, который арендовала ее семья в конце лета 1989 года, и пишет сценарий для «Блуждающей тьмы». Если бы она писала одна, то предпочла бы устроиться в тихом офисе возле холла, но ее партнер по работе, Мэрин Прайс, захотела разместиться здесь. В конце концов, это коллективный проект. И Мэрин считает, что у них получится лучше, если они будут находиться рядом с товарищами, вдохновляющими их на творчество. Юнис испытывает определенные сомнения в эффективности такого подхода. Но Мэрин старше, и она позволяет ей взять инициативу в свои руки. Юнис всегда считалась главной писательницей в семье. Поэтому ее покоробило, когда мистер Рэнсом настоял на том, чтобы Мэрин стала ее соавтором. Она не может отделаться от ощущения, что Мэрин на нее просто-напросто спихнули. Старшеклассница слишком полновата, чтобы играть главные роли, и у нее неприятный голос, который к тому же ломается, когда нужно говорить громко. На сцене она всегда выглядит скованной, и все, что есть в ней уникального или самобытного, куда-то улетучивается, особенно если рядом находится Сидни. В этом Юнис на нее похожа. Она всю жизнь наблюдает, как мир расступается перед Сидни, словно Красное море перед Моисеем, и дает ей дорогу, в то время как Юнис спешит за сестрой в надежде не утонуть. Тем не менее, ей не хочется, чтобы Мэрин находилась рядом, когда она пытается писать. Но она не жалуется, потому что не умеет. Она привыкла, что в условиях непрекращающейся войны между Сидни и мамой ей всегда приходится выступать в роли миротворца, независимо от того, хочет она этого или нет. Юнис ерзает на стуле и видит рядом с собой Мэрин. Девочка улыбается, и в груди Юнис что-то происходит. Дышать становится легче. Темная фигура за окном спальни тает в мыслях. Память блекнет и светлеет, словно плохая копия из копировальной машины, в которой заканчивается тонер. «С чего хочешь начать?» — спрашивает Мэрин. Юнис разворачивается к пишущей машинке и кладет пальцы на клавиши. Затем делает глубокий вдох, закрывает глаза и начинает печатать. Каждое нажатие щелкает крошечным выстрелом, и всякий раз, когда она достигает конца строчки, раздается звон каретки. Вы пришли сюда вместе с друзьями. У входа на склад вас встречает привратник. Он отсчитывает людей в группе, и если получается нечетное число, 3, 5 или 7, то он поднимает рацию и произносит одно единственное слово — «Инсмут». Когда посетители входят, внутри их уже ждет девушка. «В моей группе было слишком много людей», — говорит она. «Вы не против, если я пойду с вами? Меня зовут Кэти». Она улыбается так открыто, что никому не приходит в голову ей отказать. Группа заходит в комнату. Привратник захлопывает дверь, и вы оказываетесь в полной темноте. Вы стоите здесь достаточно долго, чтобы проникнуться жуткой тишиной. Дыхание ваших друзей становится громким. Вы задаетесь вопросом, не забыли ли про вас и нужно ли идти дальше на ощупь. Раздается резкий щелчок, и вас ослепляет одинокий луч света, направленный прямо вам в лицо. «Вас здесь быть не должно!» Раздается голос, который прокатывается по спине, как кубик льда, попавший под рубашку. Это пришел гид. Вновь звенит каретка, обозначая конец строки. Ударив по клавише «Return», Юнис возвращает каретку в исходное положение. Затем стряхивает оцепенелость с рук и смотрит через плечо на Мэрин. Старшеклассница переводит взгляд со страницы на лицо Юнис. «У меня от тебя мурашки по коже», — говорит она. Юнис впервые замечает, что у Мэрин голубые глаза. Комната вновь меняется. И Юнис сидит дома за завтраком напротив своего младшего брата Ноя. Теперь она видит его только по утрам. Она по-прежнему поднимает его в школу, по-прежнему следит, чтобы он был одет и накормлен, но у нее больше нет времени читать ему по вечерам или отвечать на вопросы об устройстве мира. По какой-то причине он притих и сам перестал просить об этом. Он побледнел. Под глазами появились темные мешки. Это странно. Юнис чувствует себя более наполненной, чем раньше, словно ее тело выросло. Она на мгновение задумывается, не связана ли ее наполненность с угасанием брата. Ей не нравятся эти мысли. Она отворачивается от брата и снова оказывается на складе перед пишущей машинкой. Пока они с Мэрин сочиняют, здание наполняется грохотом молотков и воем от дрелей и пил. К этому шуму присоединяется стук швейных машин и металлическое щелканье ножниц, разрезающих ткани. Вокруг авторов постановки формируется скелет дома. Морг, кабинет, танцевальный зал и бесчисленное множество коридоров. Грудь Юнис наполняется светом. Он такой яркий, что, должно быть, просвечивает сквозь зубы. Она никогда не чувствовала ничего подобного и не понимала до сих пор, насколько подавленной, серой, усталой и унылой была ее жизнь до встречи с Мэрин и сочинением различных методов устрашения и развлечения незнакомых ей людей. Теперь она придумывает, как напугать или порадовать Мэрин. Если Мэрин реагирует на какую-то идею или строчку, смеется, задыхается, хлопает Юнис по спине, то она понимает, что получилось хорошо. Когда Мэрин в первый раз дотрагивается до Юнис, та подскакивает в кресле и начинает печатать на странице какую-то ерунду. «Извини», — говорит Мэрин и отодвигается подальше. Если не считать случайных толчков незнакомцев на улице, то впервые за долгие годы к Юнис прикоснулся кто-то, кроме Ноя. «Все в порядке», — отвечает Юнис, чувствуя, как от плеч к ушам и щекам поднимается тепло. «Я просто сосредоточилась, а ты меня застала врасплох». «Извини», — снова говорит Мэрин. «Этого больше не повторится». «Нет, правда, все в порядке», — повторяет Юнис. Она устраивается в кресле поудобнее и смотрит на пишущую машинку. «Так, давай попробуем еще раз. Представь, что я написала что-то превосходное». Пару секунд ничего не происходит. И она начинает думать, не сказала ли нечто необратимо странное. Но затем рука Мэрин опускается на ее плечо. «Превосходная работа, Юнис», — говорит она, прижимаясь губами к ее уху. Юнис густо краснеет. Во время перерывов у пишущей машинки они едят свои ланчи из коричневых бумажных пакетов. Кондиционер включен, но гаражные двери открыты, и воздух остается густым и неподвижным. Во впадинке на горле Мэрин собирается пот. Он ярко блестит, и Юнис начинает беспокоиться, не сидит ли она слишком близко или слишком далеко от Мэрин. «У тебя есть парень?» — спрашивает вдруг Мэрин. Юнис качает головой. «Еще нет». «А сколько тебе лет?» 13. «А тебе?» — спрашивает Юнис. «Уверена, у тебя было много парней?» Мэрин удивленно смеется гортанным смехом. «Немногие хотят встречаться с толстой девушкой». «Ты не толстая?» — отвечает Юнис, поскольку не знает, что еще сказать девочке, которая говорит нечто самоуничижительное. Мэрин отмахивается. «Все нормально. Просто называю вещи своими именами, а ты слишком тощая, но, наверное, это всего лишь вопрос времени». Юнис смотрит на свое тело. Она худая, плоскогрудая, с узкими бедрами и невыразительной попой. Когда Сидни исполнилось 13, ее фигура изменилась. Некогда ровные плоскости тела приобрели плавные изгибы, подтолкнув ее к женственности. А вот тело Юнис упрямо остается мальчишеским. Она снова смотрит на Мэрин, на то, как ее губы обхватывают фрукт. В одной руке Мэрин держит следующий кусочек, а другой обнимает сама себя, словно пытаясь закрыться. Мэрин одета в черную футболку с синими джинсами, которые плотно облегают ее широкое щедрое тело. Ногти выкрашены в красный цвет, но лак местами облупился. Глаза ярко-голубые, щеки круглые и румяные. Коротко подстриженные каштановые волосы обрамляют лицо. Любуясь мягким склоном ее плеч и широким округлым задом, Юнис думает о том, что тело Мэрин — это полная противоположность ее собственному. Оно прямо-таки агрессивно женственное. Мэрин замечает пристальный взгляд Юнис и перестает жевать. «Чего?» — спрашивает она с набитым ртом. «Если бы я была мальчиком, то захотела бы с тобой встречаться», — говорит Юнис. Она заливается краской и наклоняет голову, но комната опять меняется. Юнис по-прежнему сидит за столом, но в этот раз на нем нет пишущей машинки, и вокруг нее другие люди. Это день прослушивания, когда Сидни и мистер Рэнсом представят персонажей, написанных Юнис и Мэрин. Юнис никогда раньше не доводилось слушать свои тексты со стороны, поэтому она часто съеживается, когда очередной претендент на роль читает ее строки. Она делает бесконечные пометки о том, как исправить свои многочисленные ошибки как писателя и как человека. Поэтому, когда приходит время прослушивать роль гида, она не сразу замечает, что взгляды всех людей, собравшихся в танцевальном зале, устремлены на нее. «В чем дело?» — спрашивает она, оторвав взгляд от блокнота. «Мэрин сказала, что ты хочешь прочитать эту роль», — отвечает мистер Рэнсом. Когда Юнис открывает рот, чтобы возразить, Мэрин слегка толкает ее в бок. И вот она выходит на середину зала. От многочисленных пристальных взглядов ей хочется сбежать или заплакать. Она злится на Мэрин. Как она могла с ней так поступить? Но Юнис ловит взгляд Мэрин, и та подмигивает ей в ответ. «Начинай, как будешь готова», — говорит мистер Рэнсом. Юнис прочищает горло, опускает глаза на свою копию сценария и принимается читать. «Вам здесь не место». Юнис снова откашливается или пытается это сделать. Ей мешает внезапно навалившийся ступор. «Как вы сюда попали? Стены здесь истончаются и запутываются. Там, где раньше были стены, отверзаются двери, и вместо света расцветает тьма. Я не смогу пойти с вами, но готов предложить помощь». Господи, какой-то недоделанный Толкин. Кто писал этот бред? Как это вообще можно читать вслух? «Это единственный лучик света, который останется с вами. Используйте его с умом». Юнис делает неопределенное движение рукой, словно передает невидимому посетителю фонарик. «Ах да, еще одно предостережение. Великое зло, некогда надежно заключенное, вырвалось на свободу. Оно бродит повсюду, не замечая ни стен, ни дверей. Поэтому я предупреждаю, что бы вы ни увидели и что бы ни услышали, старайтесь производить как можно меньше шума. Звук привлечет чудовище. Удачи! Юнис поднимает голову и смотрит на толпу зрителей. Ей хочется провалиться сквозь землю. «Спасибо за внимание», — говорит она и ждет, когда ее отпустят. Мистер Рэнсом и Сидни переглядываются, затем снова смотрят на нее. «Юнис, ты хочешь взять эту роль?» — спрашивает мистер Рэнсом. Юнис смотрит мимо мистера Рэнсома, мимо лиц других собравшихся здесь людей. Она смотрит только на Мэрин, и та показывает ей большие пальцы. «Наверное», — отвечает она. «Тогда она твоя», — заключает мистер Рэнсом. Юнис возвращается к столу. Мэрин хлопает ее по руке и улыбается. «Что нужно сделать, — думает Юнис, — чтобы чувствовать себя так каждый день?» Юнис поворачивается к Мэрин, желая ей что-то сказать, но комната вновь меняется. Теперь она в маленьком, замкнутом, душном и темном закутке, рядом со столом, заваленным фонариками, под которым стоит ряд приготовленных бутылок с водой. Она окидывает себя взглядом. На ней белая мантия с капюшоном. Сейчас вечер открытия, и она стоит у входа в блуждающую тьму, играя роль гида. Последние два дня выдались тяжелыми. Сидни неожиданно отказалась участвовать, и им пришлось искать замену на ее роль. Поэтому большой джазовый номер в танцевальном зале исполняет Мэрин. Ной по-прежнему выглядит болезненно, и это ее беспокоит. Но беспокойство остается далеким, поскольку рядом с собой Юнис слышит смех и крики посетителей и понимает, что блуждающая тьма сработала. Люди хорошо проводят здесь время. Она воображает себя драматургом, который сидит в вестибюле театра и прислушивается к собственному спектаклю через закрытые двери. Она кланяется в темноте, повернувшись в сторону центра здания. Как бы ей хотелось, чтобы отец был жив и видел все это. «Посмотри», — мысленно говорит она отцу. «Посмотри, что мы для тебя сделали». Потом она начинает переживать, как там дела у Мэрин в танцевальном зале. Позже, после того, как все смывают грим и переодеваются в повседневную одежду, Юнис находит свою пишущую машинку в углу гардеробной. Она прекращает переодеваться и кладет на нее руку. Мэрин тем временем подходит к Юнис сзади и обнимает. «Ласкаешь свою машинку?» — спрашивает Мэрин. «Хорошо бы отлить ее в бронзе», — отвечает Юнис и прижимается к Мэрин. «Ты слышала, как реагировала публика? Неужели так бывает всегда, когда ставишь пьесу?» «Только если вечер складывается удачно», — говорит Мэрин и неохотно ее отпускает. «Слушай, ты что сегодня собиралась делать?» «Ничего», — отвечает Юнис, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно, хотя сердце ее колотится. «А что ты предлагаешь?» Мэрин облизывает губы. «Мы с Брайаном Смитом хотим немного потусоваться у него дома. У него есть младший брат твоего возраста. Я подумала, что ты могла бы с ним подружиться». Юнис изо всех сил пытается скрыть разочарование. «Ух ты, это так мило с твоей стороны, Мэрин». «Что-то не так?» — спрашивает Мэрин. Юнис унизительно долго думает, прежде чем ответить. «Все нормально. Просто я обещала Ною уложить его сегодня спать. Давно уже обещала, понимаешь?» «Я тебя чем-то обидела?» Забыв, что не до конца очистила лицо от грима, Юнис идет к вешалке, на которой висит ее уличная одежда. Мэрин следует за ней. «Пожалуйста, скажи, что я сделала не так?» — говорит Мэрин. «Ну правда, я обещала Ною», — отвечает Юнис. Она снимает мантию, вешает ее на гвоздик и начинает одеваться. «Ну тогда в другой раз», — говорит Мэрин. «Конечно». Юнис чувствует, как Мэрин смотрит на нее и ждет, что она обернется. Но Юнис продолжает стоять к ней спиной, пока Мэрин не уходит. Юнис хочет побыть одна. Она возвращается к пишущей машинке и садится перед ней. Но она не плачет, только не здесь. Юнис закрывает глаза и пытается выкинуть образ Мэрин из головы. Та ведь не хотела ее обидеть. Даже думала, что делает доброе дело. Просто Юнис ожидала другого. Она хотела услышать запретные слова от Мэрин, чтобы успокоить то гаденькое чувство в душе, которое заставляет ее стыдиться и бояться саму себе. Подняв глаза, она оказывается в другой комнате. Вначале она не может понять, где именно. Это большая комната со сводчатым потолком и широким пустым мраморным полом, отражающим лунный свет. Стены созданы из какого-то извивающегося черного материала, словно скользящих туда-сюда щупалец. Но потом она возвращается в свою спальню в старом доме, ей снова 6 лет, и вместо пишущей машинки перед ней ее Commodore 64. Она смотрит на слова на мониторе. Великое зло, некогда надежно заключенное, вырвалось на свободу. Оно бродит здесь повсюду, не замечая ни стен, ни дверей. Она оборачивается, чтобы взглянуть на окно, и опять видит ту фигуру, мерцающую массу за стеклом, изучающую ее яркими оранжевыми глазами. Она снова смотрит в монитор. Ее руки лежат на коленях, а на экране меж тем появляется новая строчка. Что бы вы ни увидели и не услышали, старайтесь производить как можно меньше шума. Звук привлечет чудовище. Где-то рядом раздается смех, и здесь, в городе, где она существует как во времени, так и вне его, она его узнает. Это Ной, ее младший брат. И для такого позднего времени он производит слишком много шума. Она снова смотрит в окно, чтобы понять, слышала ли его темная фигура, но ее там больше нет. Она чувствует острую боль в груди. Лицо Мэрин исчезает из ее мысленного взора, уступая место образу Ноя. Великое зло, некогда надежно заключенное, вырвалось на свободу. Но что же, думает Юнис, она могла выпустить? Ной опять смеется. Юнис знает, что ей следует встать и проверить его комнату, посмотреть, что у него за окном. Но на нее вдруг наваливается тяжелая слабость. Болезнь без симптомов. Страшное изнеможение, которое не утолить никаким отдыхом. Она чувствует, как ее лицо клонится к столу. Она вытягивает руки, пытаясь удержаться на ногах, но пальцы сами собой опускаются на клавиатуру компьютера. Они начинают печатать без ее участия, пока лицо ее все ближе и ближе подплывает к экрану монитора. Вырвалось. Вырвалось. Вырвалось.